Эсфирь Яковлевна Тюрупа. Улица Зеленая. Глава первая. Отдельный мальчик. «Не!» — сказал Матвей. «Не хочу!» — сказал Матвей. «Не буду!» — сказал Матвей. Он отодвинул простоквашу и стал выкарабкиваться из-за стола. Прабабушка поскорее сунула ему в карман печенье. Всегда ей казалось, что он бегает голодный. В никелированном чайнике он встретил свое отражение. Оно расползалось и строило рожи. Матвей показал ему язык. Пес Гамбринус, приметив, что свисавшие со стула мальчишеские ноги уходят, встал на свои четыре короткие лапы и отправился вслед. Прабабушка сказала решительно. «Нет, пусть приезжают родители или дед с бабкой и воспитывают его. А то они все где-то порхают, а я тут мучаюсь с ним. Я всего только прабабка, четвертое поколение. И плюшку он не съел!» Трагически провозгласила она и, выпустив прямо в абажур клубы дыма, ткнула сигарету в пепельницу. Схватив полотенце, она стала вытирать клеенку такими решительными кругами, что прадед предпочел забрать свою газету и перебраться в качалку. «Подбери свои длинные ноги, я спотыкаюсь о них», – ворчала прабабушка. «Тебе хорошо, ты целый день сидишь наверху в своей светелке со своими ископаемыми шмучками, а я тут с ним. Вылезешь ты, наконец, из газеты», – раскипятилась она. «Во-первых, что за шмучки?» Прадед невозмутимо опустил газетный лист на свои острые колени. «Вечно ты употребляешь слова, которых не существует. Во-вторых, перестань дымить, как паровоз, не отравляя окружающую среду и свое сердце. В-третьих, ты же отлично знаешь, его родители не порхают, а работают. У нас, у археологов, летом самый полевой сезон. Ты же помнишь, я всегда уезжал летом, зимой раскопки не ведутся. В-четвертых, нашим с тобой детям, его дедушке и бабушке, тоже надо когда-нибудь отдохнуть от своего внука. И хорошо, что они поехали в санаторий. Им же нужно возвратиться в Ленинград, выйти на работу». «В-пятых, — сказал он вдруг особенно громко, — не хватайся за чайник, он тяжелый». Прадед выкарабкался из качалки и сам отнес чайник на кухню. «В-шестых, — сказал он, вернувшись, — я не вижу катастрофы. Не съел простоквашу сейчас, съест через час». И прадед опять уткнулся в газету. «Но он опять ушел туда!» – простонала прабабушка. «Ну и что?» – спокойно спросил прадед. Матвей слышал их слова на лету. Он как раз спрыгнул с террасы через все четыре ступеньки, приземлился на дорожку и заскакал к калитке. Из кустов выскочил петух Вельзевул и припустился за ним. Но Вельзевула на улицу никак нельзя выпускать, он там передерется со всеми соседскими петухами. И Матвей живо закрыл за собой калитку и запер ее на вертушку. Ну вот, теперь он на улице Зеленой. Эта широченная улица когда-то давно была просекой в сосновом лесу. Ее прорубили для мачт высоковольтной линии. Эти мачты-великаны и сейчас несут высоко в небе на своих железных плечах натянутые провода. В непогоду Матвей слушает, как в переплетах мачт гудит ветер, а в грозу они ловят молнии на себя. И прабабушка сказала, что по этим дачам, которые выстроились по обе стороны просеки улицы, не нужно никаких громоотводов. Вот на этой широкой улице Зеленой, в даче номер 22, он и живет, этот самый Матвей, человек 6 лет. Он приезжает сюда на лето из города Ленинграда, где проводит всю долгую зиму со своими мамой, папой, дедушкой и бабушкой. Но про это сейчас можно не рассказывать, некогда. Уже прабабушка прокричала с террасы вслед. «Мотенька, Мотенька, не ходи туда!» Уже длинный пес Гамбринус, обогнав Матвея, пронесся на коротких лапах к калитке, и там, на улице, веселая дудка уже гудит настоящую флотскую побудку. «Вставай, вставай, браток, пропел уж петушок!» И слышен топот глухой и частый, будто сыплют картошку из грузовика. Но Матвей знает, это стучат по земле бегущие ребячьи ноги. Все бегут, сейчас начнется утренняя зарядка. По правде говоря, эта зарядка Матвея вовсе не касается. Детский сад делает гимнастику на той стороне улицы, на зеленой траве возле своего забора. А Матвей на своей стороне каждое утро выходит за калитку вместе с Гамбринусом. Они садятся на скамью и смотрят сквозь ветки бузинового куста. «Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре!» – командует воспитательница Зоя Петровна. Она приседает, и все приседают. Она встает, и все встают. Только один беленький мальчик в кудряшках часто задумывается и продолжает сидеть, потому что разглядывает на земле какой-нибудь цветок или жука. А когда он встает, все уже опять приседают. «Демочкин заснул!» – кричит воспитательница. «Раз, два, прыгаем!» Эти прыжки ноги врозь, ноги вскрест Матвей любит больше всех упражнений. Он тоже хочет прыгать. Он так сильно хочет прыгать, что ноги не стоят на месте. В них будто завелись пружины и подбрасывают его в воздух. Но стоит ему скакнуть, как Гамбринус принимается на него лаять. И весь детский сад оборачивается, перестает прыгать. И хором мне Влад говорит: «Какая собачка! Длинная собачка! А лапы короткие, а морда бородатая!» Строгая воспитательница Зоя Петровна сердито дудит в дудку, чтобы установить порядок, и кричит через улицу Зеленую: «Отдельный мальчик, не мешай! Демочкин и Панков, не оборачивайтесь! Демочкин! Опять задумался! Раз, два, прыгаем!» Матвей обижается. Кому приятно быть отдельным мальчиком? И что же, он не имеет права прыгать, ноги врозь, ноги вскрест, на своей стороне? Да еще за бузиновым кустом? Вчера он нарочно не взял с собой на улицу Гамбринуса. Огорченный пес стоял на участке, уткнув бородатую морду в щель забора, наблюдал внимательно и все равно залаял, когда Матвей скакнул. Детский сад тотчас повернул все свои 30 голов, и все они стали спрашивать: «А где длинная собачка? Собачка где?» И Зоя Петровна опять дудела в дудку и кричала: «Отдельный мальчик, не мешай!» Как будто это он лаял. Сегодня Матвей с Гамбринусом больше не прыгают и не лают. Сидят молча на скамейке и смотрят. От того, что нельзя прыгать, Матвей сердитый нахохлился, как воробей в непогоду. А погода, наоборот, хорошая. Светит ясное солнце. Бузиновый куст раскрыл белые зонтики цветов. Вся улица зеленая, золотая от одуванчиков. Они всегда раскрываются утром, а вечером закрываются. И улица опять делается зеленой. А потом, это все знают, одуванчики станут седыми, от них полетит пух. Но сейчас они еще не поседели, потому что самое начало лета, и все вокруг яркое, как картинки, которые рисуют ребята в детском саду. Небо синее, трава зеленая, цветы золотые. Их все равно рисуют желтыми карандашами. И красное-красное платье на длинноногой девочке Лане. Матвей хорошо знает, как рисуют в детском саду. Каждое воскресенье рисунки ребят вывешивают на заборе для родителей, которые приезжают в гости. И Матвей тоже ходит смотреть. Рисунки Матвея тут никогда не вывешивают, потому что он совершенно отдельный мальчик. И вот он сидит за бузиновым кустом один-одинешенек. Зоя Петровна перестала дудить дудку, теперь она бьет в бубен. «Раз, два, все за Ланой, шире шаг, шире круг!» И все стали ходить быстро по кругу огромными шагами. И Матвею сделалось нестерпимо завидно. Ему тоже хотелось, как Панков, наступать Демочкину на пятки. И как Демочкин в ответ брыкаться: «Бегом! Бегом!» Круг все шире. Кругу уже тесно на той стороне улицы. Он захватил сторону Матвея. И теперь ребята пробегают совсем близко от скамейки. И так быстро, что одуванчики, примятые их ногами, не успевают распрямляться. Матвей крепко держит Гамбринуса за ошейник, чтоб не вздумал бежать за ребятами. А они, пробегая мимо, успевают дернуть бузиновый куст за ветку и что-нибудь сказать. Все девочки говорят: «Какая собачка? Не кусается?» Демочкин остановился, задумчиво поглядел синим глазом сквозь ветку и спросил: «А можно ее погладить?» Но кто-то оттащил его за руку. А Панков, проскакивая мимо Матвея, ткнул в его сторону кулак и крикнул: «Тетя Мотя!» И курносый Пискля, улыбаясь от уха до уха, тоже пропищал: «Тетя Мотя!» Это было очень обидно. Значит, они слышали, как прабабушка зовет его: «Мотенька, да Мотенька, выдумала какое-то теткинское имя. И когда Пискля на бегу опять пискнул «Тетя Мотя!», Матвей потерял терпение и скомандовал Гамбринусу «Голос!». Гамбринус раскрыл веселую зубастую пасть и громовым басом объявил «Несмотря на то, что сам низенький и на коротких лапах и кусаться по своей доброте не умеет. Зато голос у него, как у громаднейшего пса». Пискля с испугу присел, а все, кто бежали за ним, налетели на него и попадали. Начался писк, визг, барахтанье, круг распался, бубен смолк. Матвей поскорее утащил Гамбринуса за калитку на участок, а калитку запер на деревянную вертушку. «Попробуй-ка их теперь достань». Тут пушисто цвела сирень, они с Гамбринусом постояли в ее тени, послушали, как на солнечной улице Пискля хныкал. «Из-за него у меня шишка сделалась!» И сквозь щель в заборе было видно, что он тер лоб. Зоя Петровна громко говорила: «Безобразие! Один отдельный ребенок срывает занятия целого коллектива. Придется просить заведующую пожаловаться его родителям». «У него нет никаких родителей», – пропищал Пискля. «Тогда дедушки или бабушки», – строго сказала Зоя Петровна. «Дедушки и бабушки тоже нет», – громко объяснял Панков. «Он живет на даче у прадедушки и прабабушки. Он из Ленинграда сюда приезжает». «У него прадедушка чудак. Он собирает старые черепки». Пискля захихикал, растянув рот от уха до уха. «Не чудак, а профессор!» – перекрикивая всех, крикнула девочка Лана. «Он не простые черепки собирает, а исторические. Он раскапывает города, которые были давным-давно, находит ископаемые вещи и пишет про них научные книги». Матвей подумал, и откуда они все пронюхали? «И он в качалке качается», – пискнул Пискля. «И у них злой петух, он клюется», – крикнул еще кто-то. Стоял ужасный шум. Наконец Зоя Петровна крикнула громче всех. «Кто у нас глухой? Для кого вы кричите?» Сделалось тихо. И тогда Гамбринус чихнул. Этот пес всегда чихает не вовремя. Ноги у него короткие, и он как чихнет, мордой ударяет в пол или в землю, и Матвею его жалко. «Будь здоров», – приказала Зоя Петровна Панкову, который стоял ближе всех к калитке. А Демочкин нечаянно ответил «Спасибо» и задумчиво спросил: «А как узнать, какой черепок исторический, а какой нет?» «На исторических бывают старинные надписи или рисунки. Я по телевизору видала», – сказала Лана. «Это Лана очень умная, умнее всех. Она осенью уже пойдет в школу». Тут разговор их прервался, потому что Зоя Петровна вынула из кармана дудку, прижала к губам, и дудка пропела всем известный флотский сигнал. «Бери ложку, бери бак, нету ложки, кушай так!» И все побежали завтракать. Матвей мрачный вернулся на террасу. Все уже было убрано со стола, ни крошечки не осталось. «Где моя кружка с простоквашей?» – спросил он громко и сердито. «И плюшка!» Прадед выглянул из-за газеты. «А что это ты так требовательно разговариваешь, а? Пойди сам на кухню, да и съешь свою простоквашу». Но прабабушка уже тащила его кружку и плюшку, радуясь, что ее недисциплинированному правнуку наконец-то пришла охота попить, поесть. Она же не знала, не догадывалась, что он, наоборот, очень дисциплинированный человек. И раз уж дудка проиграла «бери ложку, бери бак, нету ложки, кушай так», у него сразу же проснулся аппетит. Глава вторая. Поклон от Анфима к Даниле. А петух у них и правда клюется. Зовут его Вельзевулом не просто так, а потому что это почти то же самое, что черт. Прадед дал ему такое имя, когда он был еще цыпленком. Он и вырос таким злым. Ни одной курицы у них нет, только петух. И то он появился у них совершенно случайно, еще в прошлом году. Матвей тогда заболел и стал худой. И бабушка из Ленинграда написала сюда про бабушки, что ребенку, это значит Матвею, нужно варить бульон из свежего мяса. А мясо в магазине продавалось только мороженое. Его морозят в холодильниках, чтобы оно летом в жару не портилось. Прабабушка сказала: «Нет уж, лучше я сварю бульон из птицы». и попросила соседку купить на рынке курицу, а соседка привезла цыпленка. Оказалось, что она купила живого, смешного, веселого, и, конечно, никому в голову не пришло варить из него суп. А стали кормить его пшеном, и он у них стал жить. Прабабушка сказала: «Ладно уж, пусть из него вырастает курица». А из него вырос петух, самый горластый на всей улице зеленой, с самым красивым хвостом. Может, от того, что он рос без всякого коллектива, он вырос сердитым. Не выносит громких разговоров, как кто крикнет, он клюется. Пришлось сделать на заборе ящик для газеты писем, потому что почтальон отказывается входить на участок. Однажды он вошел, крикнул: «Почта!» А Вельзевул побежал за ним бегом, взлетел и клюнул в ухо. Прабабушка полчаса за этого петуха извинялась. Сейчас Вельзевул заперт в сарае, потому что на улице зеленый футбол. Сотни болельщиков кричат во все глотки, и Вельзевул в сарае от волнения непрерывно кукарекает. Игра в разгаре. Идет второй тайм. 2-0 в пользу Спартака. Удар по воротам противника. Штанга. Еще удар. Гол! Крики, шум, аплодисменты. Дудят дудки. Трещат трещотки. Но на улице зеленой, куда ни погляди, ни одного человека. Удары по мячу, крики болельщиков несутся из раскрытых окон домов. 40 домов на улице и 40 футбольных полей на мерцающих голубых экранах. Далеко отсюда, в чужой стране, на чужом стадионе, сейчас играет советская команда «Спартак», защищает спортивную честь нашей Родины. И все болельщики из Зеленой улицы, все дачники и местные жители, все мальчишки-школьники, у которых каникулы, и слесарь, и истопник, и сторож в детском саду, все на посту возле телевизора. И прабабушка Матвея, и прадед тоже. И потому у Матвея 2 часа полной свободы. Сам Матвей за футбол не болеет. Не болеет и все. Он болеет зимой за хоккей с шайбой. И у него есть отличная клюшка. На ней один папин знакомый, взрослый хоккеист, написал шариковой ручкой: «Быстрота и натиск». Этой клюшке все мальчишки в ленинградском дворе завидовали. Но то зимние мальчишки, а теперешние летние, Панков и Пискля, ему даже не поверили. Разговор про клюшку шел у них через забор. Панков, Демочкин и Пискля были в детском саду, а Матвей на улице. Матвей им рассказал про клюшку и совершенно взрослого хоккеиста. «Заливаешь», – сказал тогда Панков, – «а это значит врешь». И только один Демочкин ему поверил. Демочкин, который всегда задумывается. Была бы тут у Матвея клюшка, он и на траве показал бы Панкову и Пискле, как он одним махом загоняет шайбу в ворота. Но клюшки нет, и ворот нет, и показывать некому. Матвей бродит по участку. Зачем ему прекрасная свобода, если ему некуда ее девать? Он сделал много важных дел. Прыгал на листах железа, сложенных возле сарая. По пожарной лестнице лазал на чердак, хотел понять, почему Вельзевулу так нравится там ночевать. И походил там немного просто так. Качался на тонкой рябине, колотил палкой по бочке. Полная свобода! Прабабушка сейчас все равно ничего не увидит и не услышит, когда по телевизору футбол, она про все забывает. Посуда в раковине не мытая, чайник на газу выкипает до донышка, и однажды весь почернел и прыгал, пока не распаялся. Теперь из-за футбола у них новый чайник со свистком. Как вскипит, так свистит. На свистки прибегает Матвей и выключает газ. А прабабушка думает, что это судейские свистки. И в тревоге спрашивает: «Кто нарушил? Рукой сыграл? Куда судья глядит? Расшверпучился, а не видит! Намыло его!» «Нет такого слова — расшверпучился», — невозмутимо говорит прадед. И потом, это чайник свистел. Но прабабушка отмахивается, она поглощена игрой. Сейчас можно хоть из пушек стрелять, она не услышит. «Гол!» — торжествующе вопит прабабушка и прыгает на стуле. Мяч бьется в сетке ворот. «Гол!» — летит по улице зеленой, вырываясь из всех окон, ликующий голос комментатора Озерова. «Гол!» — кричат все болельщики. 3-0 в нашу пользу. Матвей хоть и не болеет, но доволен. На радостях он залезает на забор и поливает из шланга соседскую кошку, которая таскает у прабабушки из-под рук мясо и рыбу. Кошка, удирая, орет дурным голосом. а его строгая, заботливая, добрая, справедливая прабабушка, которая жалеет всех животных и даже эту кошку-ворюгу, все равно ничего не слышит. А прадед, если и услышит, возражать не станет. Он согласен с Матвеем, что человек должен иногда топать ногами по железу, если ему очень нужно, чтобы был гром и лязг. И, безусловно, может палить кошку-ворюгу из шланга. Мужчины всегда понимают друг друга. Но вот все дела уже переделаны. Теперь Матвей глядит вверх на верхушки сосен. В эту пору всегда приходят белки. Они тут не живут, они из леса, который за детским садом. Там протекает узкая речка, но белкам больше нравится пить из бочки, которая стоит возле террасы. То один, то другой рыжий зверек бежит по веткам сосен, высоко над домиками детского сада и никогда не спускается туда. Может быть, белок пугает множество детских голосов? Вот она белка. Там, на той стороне улицы, сбежала по стволу, по забору и, вытянув пушистый хвост, часто перебирая лапами, пересекает улицу зеленую. На миг скрылась из глаз и взлетела на калитку Матвея, на тонкий ствол вишни, перекинулась на яблоню, с нее на сосну у террасы. И вот, здравствуй, белка, сидит на высоком сучке и поглядывает на гамбринуса, который дрыхнет на крыльце под солнцем. Сейчас будет потеха. Клацая коготками по коре, она спускается к бочке, пьет, повиснув вниз головой, а напившись, взбирается вверх и на суку шелушит шишку. А чешуйки бросает в лежебок у гамбринуса. «Ага, очухался? Лаешь? Скачешь на задних лапах? Не достать!» «Удар! Гол!» Несется с террасы, и вся улица отвечает громкими криками. А белке уши след простыл. Матвей стоит за калиткой. Он смотрит на ту сторону, наискосок. Туда, где кончается забор детского сада и начинается лес. Сегодня старшая группа собирает в лесу шишки. Из них будут делать зверей, человечков, чебурашек. Шишек надо много, для младшей группы тоже. Матвей видит. На опушке меж кустов и деревьев бродят знакомые люди. Наклонилась, положила шишку в корзину строгая Зоя Петровна. Пробежала девочка с бантами. Матвею тоже хочется собирать шишки, но он обещал прабабушке к детскому саду и на 10 шагов не подходить. Конечно, шишек хоть целое ведро можно насобирать и у себя на участке. Но зачем отдельный человек будет их ни с того ни с сего собирать? Мяч на правой стороне поля. Сильным ударом кто-то подает мяч на штрафную площадку. Почему голос Озерова все приближается? Почему Озеров кричит уже в самое ухо Матвею? На кого злобно рычит гамбринус, запертый за калиткой? Матвей в удивлении оборачивается. Рядом с ним стоит рыжая корова и рыжий телок. Объедают листочки на молодом вишневом деревце, которое прадед высадил на улице. За коровой стоит ее хозяин. Матвей знает его. Он живет в своем доме на той стороне, а по ночам сторожит детский сад, поэтому его зовут сторож. Кроме рыжей коровы с телком, у него есть еще толстая свинья и толстые розовые поросята. Он для них из кухни детского сада носит полные ведра всяких объедков и очистков. И все ребята знают, что поверх забора у него натянута проволока с колючками, чтобы мальчишки к нему за яблоками не лазали. «Здравствуйте», – вежливо говорит Матвей сторожу. Но тот не отвечает, наверное, не слышит. Сторож глядит себе на живот. На животе у него висит транзистор. Из транзистора несутся крики. Наша команда атакует ворота противника. «Давай, давай!» – торопит сторож и притопывает ногой. Непонятно, кого он торопит, футболистов или корову и телка, чтоб живее объедали вишневое деревце. Матвей срывает клок травы и протягивает маленькому бычку. Тот берет траву осторожно, мягкими губами, потом вдруг дергает травинки и жует. Матвей гладит его шелковистую морду, твердые бугорки на лбу, где вырастут рожки. «Знаете, — говорит Матвей сторожу, — прадед нарочно сюда вишенку высадил, чтоб на улице было красиво, а не чтоб коровы ели». «Вам-то какая прибыль? Все одно урожай мальчишки оберут, вам не достанется, — отвечает сторож. «Ну и пусть. Прадед сказал, весной зацветет вишня, красота». Сторож хмыкает. «Красота! Из нее шубы не сошьешь!» «При чем тут шуба?» «А прадед сказал, красота будет для всех прохожих. — упорствует Матвей. «Больно добрый твой прадед», — недовольно говорит сторож. «Да, он добрый», — соглашается Матвей. «И больно умный», — прибавляет сторож так сердито, словно добрым и умным быть плохо. «Конечно, умный», — соглашается Матвей. «Гав!» — вдруг кричит сторож, корова шарахается, бычок скачет, обгоняя ее, и сторож идет вслед за ними дальше по улице и уносит с собой шум и крики стадиона. Матвей последний раз взглядывает на опушку. Теперь уж никого не видно, все углубились в лес. И вдруг из кустов вынырнули две фигуры. Пригибаясь, таясь, они пересекают солнечную улицу. Они все ближе. Конечно. Матвей сразу их узнал. Впереди бежит Панков, он тащит за руку Демочкина. Кудряшки на Демочкине вздрагивают, глаза полны испуга. А кто бежит за ними на тощих ногах? Ну ясно, Пискля. Он конючит тонким голосом. Я с вами, а не то скажу Зое Петровне. Они, запыхавшись, останавливаются возле Матвея. У каждого за пояс заткнута пустая сумка для шишек. Пусти скорей, говорит Панков. Пусти, пока никто не видел. Матвей приоткрывает калитку. В щель вихрем вырывается с участка гамбринус. Он скачет на задних лапах, стараясь лизнуть каждого гостя в нос. Он любит гостей. «А петух где?» – спрашивает Пискля из-за спины Демочкина. «Заперт он в сарае». Тогда храбрый Пискля вылезает вперед. «Мы удрали, а она не заметила», – объявляет он. «Мы бы еще раньше удрали, но Демочкин задумался», – объясняет Панков. «Я не задумался», – спорит Демочкин. «Просто там была божья коровка, и у нее крыло не складывалось. Я помог, и она его спрятала». «А Писклю никто с нами не звал, он сам увязался», — говорит Панков. «У него уши, как радары на аэродроме, во все стороны крутятся и все подслушивают. От него и не отвяжешься». «Ладно уж, возьмем его», — спрашивает он Матвея. Матвей очень удивлен. Оказывается, они все вместе должны куда-то брать и Писклю. «Куда?» — растерянно спрашивает Матвей и крутит вихор на затылке, так что тот встает столбиком. «Куда возьмем?» «Туда». Панков глядит поверх головы Матвея. Матвей оборачивается. Он видит белку. Она сидит на подоконнике светелки, держит в лапах орех, грызет, и скорлупки скатываются с подоконника вниз. Прадед всегда насыпает орехов у себя на окошке. «Туда!» – пищит Пискля и показывает наверх пальцем. «Туда!» – кивает Панков и глядит в лицо Матвею по-доброму. «Мы, честное-пречестное, ничего не будем трогать руками. Ты нам покажи разные ископаемые штуки, которые твой прадед собирает, и мы уйдем. Нам только на черепки посмотреть». «Но ведь прадед не позволяет ходить в светелку без него. Там у него рабочий кабинет, там стол, заваленный бумагами и фотографиями, там пишущая машинка». «Он черепки не собирает, он бересты собирает, древние берестяные грамоты, письма. Их читать надо, а без этого все равно неинтересно». «А я умею читать даже самые длинные слова, и писать уже умею», — говорит Панков. «Мы только посмотрим и уйдем», — тихо просит Демочкин и улыбается с такой надеждой. И синие его глаза глядят так просительно, что Матвей сразу понимает. Если он не покажет ископаемые штуки, ребята станут самыми несчастными людьми на свете. И тогда Матвей чувствует горячее, нетерпеливое желание сейчас же, сию минуту, сделать их счастливыми. Он кивает. «Ладно уж, пошли». Но едва они делают первый шаг, как их настигает страшный крик. «Дай!» Несется с террасы. «Да не выкозеливая, бей!» И сейчас же из всех окон на улице Зеленой доносится дружный вздох. «Штанга!» И перепугавшиеся ребята понимают. «Да это же футбол!» «Кто это у вас так сильно болеет?» спрашивает Панков. А Демочкин и Пискля все еще испуганно косятся на террасу. «Это прабабушка», – отвечает Матвей. «А у вас цветной телевизор?» – спрашивает Пискля. «Не-а». «И у нас нет», – кивает Пискля. «Лучше б я у наших соседей родился. У них цветной». Тут Демочкин перевел испуганные глаза на Матвея. «А у вас не пожар?» – спрашивает он. Из распахнутого окна ползут вверх в зеленые ветки хвои струи синеватого дыма. «Не», — отвечает Матвей, — «это моя прабабушка курит». Ребята с сомнением глядят на террасу. «Она у тебя какая-то неправильная, твоя прабабка», — удивляется Панков. «За Спартак болеет, курит, и слова у нее какие-то неправильные. Выказюливает», — повторяет он и фыркает. Демочкин улыбается и пискля хихикает, рот от уха до уха. Матвею не нравится, что они смеются. «Мало ли, что она неправильная», — вступается он. «Все равно она стоящая, потому что она добрая». А про себя думает. «Если бы она меня теткинским именем не звала, совсем была бы отличная прабабушка. И еще, если бы к детсадовскому забору пускала». На цыпочках, таясь, они обходят дачу. «Да вы не бойтесь, идемте», — говорит Матвей. «Когда футбол, они все равно ничего не слышат вокруг». Стараясь не топать, поднимаются по наружной деревянной лестнице. Тут на ступеньках опять их нагоняет вопль. «Рукой сыграл! Ализам! Ализам!» «Какой еще Ализам?» – испуганно спрашивает Пискля. «Это моя прабабушка всегда нарочно слова переворачивает», – объясняет Матвей. «Ализам, наоборот, получается Мазила». Они поднимаются по ступенькам, а вслед из всех окон на улице Зеленой из 40 телевизоров с быстротой пулемета несутся вести со стадиона. Кто-то передает мяч кому-то, тот подает его обратно, надо бить, бить надо. А, упущено время, идет борьба за мяч. Хорошо, наши перешли в атаку. Нападающий обводит одного защитника, другого, попадает на штрафную площадку, удар штанга, еще удар, гол! А незваные гости в эту минуту перешагивают порог светелки под крышей. Сперва они глядят в огромное, во всю стену окно. На подоконнике уже нет белки, удрала, только скорлупки. На столе, на открытой пишущей машинке, по клавишам прыгает синица. Увидала гостей, перелетела за окно на ветку и свистнула. Сосны протягивают в светелку зеленые лапы. Совсем близко, на чешуйчатом рыжем стволе, в оконце скворечника, вертится скворушка, показывает наружу то хвост, то клюв. Из окна видно далеко, улица зеленая, как на ладони. Заборы кажутся низкими, просматриваются все дорожки, площадки и клумбы в детском саду. «Вот это так наблюдательный пункт!» – одобряет Панков. А Пискля ударяет по клавишам машинки пальцем. Панков отдергивает его руку и шипит. «Если еще хоть раз тронешь, сразу по лестнице кувырком полетишь!» И тут все замечают, что Демочкин зачарованный стоит возле полки. А на полке под стеклом что-то невиданное. «Тут гляди, что?» Демочкин гладит осторожными пальцами стекло. Под ним распластан кусок бересты. Видно, это очень старая береста. Она потемнела, края искрошились. Она покрыта неровными, странными, процарапанными буквами. «А вот еще!» Зачарованный Демочкин склоняет кудряшки над стеклом. Матвей кивает. «Ага, это они и есть, берестяные грамоты. Их нашли в земле, они там пролежали, может, 1000 лет. Знаете где? Под городом Новгородом. Там строили дом, экскаватор копал под него фундамент. И вдруг ковш наткнулся на какие-то бревна. Стали разглядывать, а это старинные мостовые, бревенчатые. Тогда поскорее позвали моего прадеда и других знаменитых ученых. Приехала целая поисковая экспедиция, археологи. И сделали там раскопы. Знаете, чего раскопали? Под теперешним городом, под улицами, где люди ходят. Под троллейбусами, под домами. Другой город. Древний-предревний. В нем люди жили давным-давно. И там в земле нашлось много старинных вещей. И по ним ученые узнали, кто что в том городе делал. Оказывается, там жили оружейники, они делали оружие. Мечи острые и ядра, чтоб из пушек стрелять. И жили корабельщики, строили корабли. И кожевники обрабатывали кожи и шили обувь. И мостовщики, они мастили улицы и еще разные другие мастера. И там нашли трубочки из бересты. Они от старости так крепко скрутились, никак не развернешь. Ученые придумали вымачивать их в горячей воде, чтобы помягчили. А потом осторожно раскрыли и увидали внутри нацарапаны старинные буквы. Оказалось, Это письма, грамоты называются. Их новгородцы писали почти 1000 лет назад. А кому писали? Замирая от восторга, спросил Демочкин. Не тебе, пропищал Пискля. Друг дружке писали, объяснил Матвей. А теперь эти письма получили мы. Прадед их называет «письма из глубины веков». Под стеклом они старались разобрать буквы, но только некоторые были знакомы, а другие очень странные, непонятные. Поэтому слова никак не складывались. Но Матвей уже давно знал все, что тут написано наизусть. «У кого кони, те плохи, а у иных нет. Как, господин, жалуешь крестьян?» – прочитал Матвей и объяснил, как сам знал от прадеда. «Значит, плохо заботишься, господин барин, о своих крестьянах. У одного кони плохи, а у других и совсем нет». Демочкин поглядел на Матвея своими задумчивыми глазами. «А как же им совсем без коня? Ведь у них ни велосипеда, ни трактора нету». «Вот и плохо», – подтвердил Панков. «А чем они буквы царапали?» – пропищал Пискля. Матвей знал, чем царапали. Палочками острыми назывались писала. Их тоже нашли. «Можно и гвоздем нацарапать, а лучше шариковой ручкой», – пропищал Пискля. «Не было тогда шариковых ручек, и бумагу еще не изобрели, поэтому писали на бересте. Бестолковый этот Пискля, ничего не понимает». «Ты балда!» – сказал Панков Пискле. «Ты сам!» – начал было Пискля, но их перебил взволнованный шепот Демочкина. «Ой, лошадь! Или жираф?» Они поскорее перешли к той бересте, которую он разглядывал. На ней была нарисована удивительная фигура. И правда, не то лошадь, не то жираф. Туловище длинное, прямое, будто сложное из спичек. И под ним 4 прямые, как спички, ноги, все в ряд. И шея длинная, как у жирафа, но прямая, как палка. А на ней маленькая 4-угольная голова. И только хвост закручен колечком, и в него вставлен плакат. А на плакате нацарапано: «Поклон от Анфима ко Даниле», – наизусть прочитал Матвей. «А кто такой Анфим?» – спросил Панков. «А Данила кто?» – спросил Пискля. А Демочкин задумчиво все глядел и глядел на коня жирафа, у которого повод не висел, а стоял перед конем сам по себе, как антенна. Про Анфима Матвей рассказал с удовольствием. Потому что Анфим был мальчик, ученик. Он уже умел писать на своем древнерусском языке. От него осталось много берестяных грамот. А на этой бересте Анфим написал письмо своему другу Даниле и нарисовал ему в подарок такую необыкновенную лошадь. Наверное, все-таки лошадь, а не жираф, потому что где он мог видеть жирафа? В Новгороде и вокруг они не водятся. Зоопарка там еще не было, телевизоров тоже не было. Про бересты прадед пишет ученую книгу. Как напишет, так все их отдаст обратно в музей. Они в музее хранятся. «А где он?» – спросил Демочкин. «Кто, музей или прадед? Музей в городе, а прадед футбол смотрит». «Нет», – Демочкин затряс кудряшками. «Где Анфим?» Матвей удивился. «Чудак, он же жил почти 1000 лет назад. Это очень давно. Тогда еще даже метро не было». Пискля хихикнул. «Подай ему Анфима! Он же исторический!» Панков посмотрел в растерянное лицо Демочкина. «Маленький, что ли, не знаешь? Все люди потом умирают, а рождаются другие». «А Анфим?» – спросил совсем грустный Демочкин. И вдруг Матвей понял. Демочкин хочет, чтоб сейчас, сегодня, жил в нашей счастливой стране мальчик Анфим, который нарисовал эту веселую лошадь с закрученным хвостом. Матвею так сильно захотелось утешить Демочкина, что он стал быстро рассказывать про Анфима такое, чего и сам раньше не знал. Как вырос Анфим, как стал большим и сильным, как заставил он злых и жадных господ раздать крестьянам самых лучших коней. А когда полезли на Новгород враги, Анфим полил в них чугунными ядрами из чугунных пушек, а в другой раз скакал за врагами на коне и в рукопашную разметал 10 врагов одной рукой, и он стал богатырь. Гусляры ходили с гуслями по всей Древней Руси и пели про него песни. А когда он сделался старым-престарым, и у него было 50 внуков и 100 правнуков, и у него выросла борода до самой земли, правнуки по ней взбирались к нему на плечи, а Анфиму от них было щекотно ушам, и он хохотал так громко, что все волки, которые подходили к стенам Новгорода, в страхе разбегались. Грусть сошла с лица Демочкина, и он улыбнулся. И Пискля заулыбался от уха до уха. А Панков посмотрел на Матвея серьезно и спросил. «Ты откуда знаешь, что ему было щекотно и что, волки?» «От прадеда», — быстро придумал Матвей, чтобы не огорчать Демочкина. «Ну, тогда так», — согласился Панков и дернул Писклю за руку. Потому что Пискля уже пристроился к пишущей машинке и тыкал в клавиши пальцем. Тут как раз Озеров закричал тонким ликующим голосом «Гол!». И вместе с ним закричали на тысячи голосов, зашумели, загудели в дудки болельщики на 40 телевизионных экранах. И прабабушка сообщила с террасы всему белу свету, что встреча закончилась со счетом 5-2 в пользу нашей команды. Матвей стал своих гостей подталкивать к выходу. 2 часа его свободы кончились, надо было всем пускаться на утек. Кстати, они увидали в окно, как на той стороне улицы Зеленой старшая группа вместе с Зоей Петровной входит в калитку детского сада. Нагруженные шишками ребята возвращались из леса, а у Панкова, Демочкина и Пискли мешки были пусты. Все покатились вниз по лестнице, уже не думая о топоте и грохоте, лишь бы поскорей. Напрямик сквозь малинник продрались калитки, и Матвей запер ее за гостями на вертушку. От спешки и волнения он даже вспотел, и рубашка выбилась из штанов. В эту минуту он услышал призывный вопль прабабушки. «Мотенька!» Чтобы она не успела еще раз прокричать это ненавистное теткинское имя, он в 2 прыжка очутился на террасе. «Вот он, собственно, персоной, никуда не делся», — сказал прадед, высвобождая длинные ноги из-под клетчатого пледа и вылезая из качалки. Но прабабушка уже щупала мокрый лоб Матвея, уже волновалась. «А у тебя жара нет? Почему весь ты такой расквяканный?» Прадед возмутился, несмотря на свою невозмутимость. «Что за расквяканный? Нет такого слова!» «Ну, разбрюханный!» — согласилась прабабушка. «Какая разница? Ребенок потный, рубашка перекрутилась. Может, он болен?» «Я здоров», — сказал Матвей и поправил рубашку. «Я просто...» «А куда ты так торопишься, что даже взмок?» — спросил прадед. «Я...» — заикаясь, Матвей наконец сообразил, куда он так торопится. «Вельзевулу зерно насыпать. Он совершенно голодный. Из-за футбола», — прибавил он для убедительности. «Ничего, сейчас твоя прабабка скажет петуху, что мы сыграли 5-2 и всыпали хваленой команде, и он забудет свои обиды», — усмехнулся прадед. Вместе с прабабушкой Матвей пошел в сарай сыпать Вельзевулу зерно. Прадед же услышал, что в калитку кто-то стучит, и пошел открывать. Гамбринус зарычал. За калиткой на улице стояла разгневанная Зоя Петровна. «Где ваш мальчик?» — сказала она вместо «здравствуйте». «Дома», — спокойно ответил прадед. «А где мои дети?» — еще громче спросила она. «Трое!» «Простите великодушно, но это надо у вас спросить», — ответил прадед. «Ваш мальчик их увел! Сторож видал их возле вашей калитки!» Разгневанная Зоя Петровна наступала на прадеда. «Они у вас!» Гамбринус не любил, когда сердито повышали голос, и потому он предостерегающе рявкнул. Издали от сарая раздалось боевое кукареканье Вельзевула. «Только тебя мне тут не хватало», — сказал про Вельзевула прадед. А Зоя Петровна приняла это на свой счет. «Что-что?» Возмутилась она и стала красная, как свекла. Но услышала позади себя на улице знакомый голос. «Зоя Петровна, Панков все мои шишки в общий мешок пересыпал!» Она живо обернулась. Они были тут, все 3. Тащили из леса 1 сумку шишек. 1 на 3. Лентяи, лодыри! И Пискля, конечно, как всегда, жаловался. «Значит, все в порядке. Нашлись?» – улыбнулся прадед. Но Зоя Петровна не хотела отступать. «Идите в группу!» – приказала она сердито, и они поскакали в группу. А Зоя Петровна повернулась к прадеду. «Все равно безобразие», — сказала она. «Ваш мальчик отвлекает внимание целого коллектива. Он нам мешает, и ваша длинная собака лает». Она неодобрительно взглянула на Гамбринуса и пошла прочь. «Не лай, прошу тебя», — сказал прадед Гамбринусу. «Ты же не пустолайка, ты же подаешь голос только в крайних случаях». «Не лай зря», — и почесал Гамбринусу ухо. Для этого ему пришлось наклониться до земли, так как Гамбринус был низенький, а прадед такой высокий, что прабабушка даже говорила, пиджак на нем висит, как на телеграфном столбе. Гамбринус вежливо лизнул морщинистую загорелую руку прадеда и не стал лаять, хотя ему очень хотелось, потому что он не любил сердитых людей. А вечером прадед сказал: «Ну и озорницы эти синицы. Очевидно, прыгали по клавишам и напечатали «пис». И только Матвей знал, что это не синицы, а пискля напечатал первые буквы своей фамилии. Пискарев. Глава третья. Мы с тобой мужчины. Матвей торопится удрать на улицу. Самое время. Прабабушка как раз ушла с соседкой на рынок. Это та самая соседка, у которой кошка ворюга. На цыпочках Матвей уже дотянулся до вертушки, чтобы открыть калитку, как вдруг за калиткой засигналила машина. Дед спустился с террасы и сказал: «Погоди, не уходи, сейчас будет сюрприз». А сюрприз — это всегда что-нибудь неожиданное и интересное. «Какой сюрприз?» – быстро спросил Матвей и вместе с прадедом стал открывать ворота. Грузовичок въезжает задом наперед, потому что иначе как ему потом развернуться тут, на участке? Он пятится до самого крыльца, и над задними колесами у него горят красные огоньки. Они обязательно зажигаются у всех машин, когда они дают задний ход. Гамбринус, запертый прадедом на террасе, стоит там на задних лапах и сквозь стекла лает на грузовик хриплым басом. Шофер выпрыгивает из кабины и спрашивает: «Куда вам я?» «На кухню, пожалуйста», — командует прадед. «Кого ее?» — Матвей подпрыгивает, стараясь заглянуть в машину. Но шофер уже открыл засовы на углах кузова и отваливает задний борт. Матвей видит в грузовичке красивую белую стиральную машину, точно такую, как у них дома в Ленинграде. «Это подарок нашей прабабушке», — объясняет прадед шофер. «В городе мы белье отдаем в прачечную, а здесь, на даче, прачечной нет. Я сколько раз предлагал, купим стиральную машину. А прабабушка твердит, что техника ей не нужна. Вот я потихоньку от нее и купил. Все-таки ей полегче будет». «А как же?» — соглашается шофер. «Большое облегчение». Какой он силач, этот шофер. Взял стиральную машину в обнимку и отнес на кухню. И пока он вытирал вспотевший лоб, прадед налил ему чашку морса. «Клюквенный я уважаю», — сказал шофер, выпил и уехал. А Матвей и прадед стали разглядывать покупку. Поглаживали ее белые гладкие стенки, открывали крышки, развернули деревянные клещи, которыми надо вынимать из машины белье. И Гамбринусу обнова понравилась. Он обнюхал ее со всех сторон и улегся рядом сторожить. «Отлично», — говорил прадед. «Теперь, уважаемая наша прабаша, вам не придется трудить свои ручки. Никаких затруднений. Раз — и все выстирано. Техника — великое дело, а? Как ты считаешь, правнучек?» Матвей тоже считал, что техника — великое дело. Дома в Ленинграде ему всегда нравилось, когда машина потихоньку гудела. В ней ворочались рубашки и простыни, и как по щучьему велению, по маминому хотению, машина заглатывала белье грязное, а выдавала чистое. «Давай постираем какую-нибудь вещь», — предложил Матвей. «Великолепная идея», — поддержал прадед. «Только стоит ли нам включать машину из-за одной вещи? Есть смысл, пока наша прабабушка отсутствует, выстирать ей все белье, а? Тащи сюда корзину». Матвей побежал в чулан, схватил там корзину за ручку и волоком перетащил ее в кухню. А прадед меж тем раскрыл маленькую книжечку, на которой была нарисована стиральная машина, надел очки и прочитал вслух. «Внимание! Прежде чем самостоятельно пользоваться стиральной машиной, внимательно изучите настоящую инструкцию». Он объяснил. «Эта книжка называется «Инструкция», ясно?» «Да», — кивнул Матвей. «Мы будем делать все точно, как тут написано, по правилам», — сказал прадед. «Потому что техника — дело тонкое, ее надо уважать. Слушай внимательно, правнучек». И опять стал читать вслух. «Стирка осуществляется в стиральном баке интенсивным потоком стирального раствора, создаваемым вращением диска активатора». «Активатора, активатора», — повторил прадед. Он потер переносицу, подвигал бровями и продолжал читать дальше. «Дополнительный шланг служит для удаления раствора из машины, а также для залива раствора в машину. Сливной шланг служит для кольцевой циркуляции раствора из гидросистемы машины в стиральный бак». Матвей, не понимавший ни одного слова, зевнул. «Ай-яй-яй, что ж ты зеваешь?» – пристыдил его прадед. «Слушай, тут как раз начинается самое главное». И он прочитал. «Внимание, внимание! В разделе «Устройство машины» допущена опечатка. Вместо слов «дополнительный шланг» следует читать «сливной шланг». Вместо слов «сливной шланг» следует читать «дополнительный шланг». Прадед снял очки и нечаянно тоже зевнул. Потом растерянно посмотрел на Матвея. «Я, кажется, окончательно запутался», — признался он с виноватым видом. «А ты что-нибудь понимаешь?» «Не-а», — ответил Матвей. «Что же мы будем делать?» — спросил прадед. «А давай делать просто, как моя мама», — посоветовал Матвей. «Вот этот шланг она надевает на кран, пусть наливается вода в бак. А вот из этого шланга вода выльется в раковину, когда все постирается. А в бак мама сыплет порошок. Я даже сам один раз сыпал. Потом она кладет туда белье, накладывает крышкой, поворачивает вот эту круглую ручку, и белье начинает само стираться. А потом этими деревянными щипцами...» Матвей взял щипцы, открыл их, как цапля свой длинный клюв, и со стуком закрыл. «Вот». Ими мама все белье перекладывает в отжималку. Оно там само отжимается, и потом с него даже не капает. Прадед с уважением глядел на своего ученого-правнука. «Гениально!» – промолвил он. «Если бы инструкция была составлена так же просто и ясно, люди не мучились бы и все понимали. Итак, начнем действовать?» «Начнем», – сказал Матвей. Они сделали все, как делает мама в Ленинграде, зажгли водогрейку, налили из крана через шланг горячей воды, всыпали стиральный порошок, положили в бак белье, всякие наволочки, простыни, полосатую тельняшку Матвея, на которой ясно виднелись грязные отпечатки лап гамбринуса. Не беда, машина отстирает. «Теперь повернем ручку», – торжественно объявил прадед. «Я сам», – сказал Матвей и повернул. Но ничего не включилось. Машина стояла тихая, и белье лежало в ней неподвижно и не стиралось. Они оба прикладывали уши к белым стенкам, слушали, гудит ли мотор. Нет, мотор не гудел, даже совсем тихо. «Значит, ты купил испорченную», – заявил Матвей. «В ней двигатель не двигается». «Без паники, без паники», – очень волнуясь, сказал прадед. «Сейчас мы прочитаем, что надо предпринять, если он не движется». Он опять открыл инструкцию и прочитал. «Налаживание двигателя необходимо производить в следующем порядке. Первое. Повернуть машину вверх дном». «Вверх дном?» – испугался прадед. «А вода?» «Не надо вверх дном!» – вдруг закричал Матвей. «Я вспомнил! Мы совсем забыли вставить вилку в штепсель». Вот теперь все получилось как надо. Мотор заработал, и гамбринус насторожил уши. Чуть слышно, мотор пел там внутри машины, и белье в баке заворочилось, и мыльная пена закрутилась пузырьками. «Ура!» – закричал Матвей. 3 минуты стиралось белье. Потом оно 3 минуты отполаскивалось, потом 3 минуты отжималось, и, пожалуйста, готово. И тогда все наволочки, простыни и тельняшку Матвея, от которых шел пар, прадед деревянными клещами вытащил из отжималки, и вдвоем с правнуком они отправились к соснам, меж которых была натянута белая веревка, и стали развешивать. Прадед стоял на табуретке, а Матвей подавал ему каждую вещь снизу. Они очень гордились своей работой. Тут как раз вернулась с рынка прабабушка. «Что здесь за потоп?» Услышали они ее голос на кухне. «Ах ты, боже мой! Все-таки купил машину этот упрямец!» Прадед подмигнул с табуретки Матвею. «Ничего, обойдется. Не может ей не понравиться такая красавица». Стало слышно, как по полу зашлепала тряпка. Значит, они налили воду на пол, и прабабушка вытирает. Это плохо. Но все-таки ничего, потому что сделано самое главное – постирано белье. Ведь ей какая радость. «Ладно, чудовище, поставим тебя здесь, возле раковины», – сказала прабабушка. Матвею стало обидно за прадеда. Заботился, старался. А теперь оказалась машина не красавица, а чудовище. Матвей оглянулся. Прабабушка стояла рядом. Она разглядывала белье на веревке, подняв голову, и поэтому панамка съехала ей на ухо. Так и не успела раздеться, как пришла с рынка. «Кто ж варит белое вместе с цветным?» – сказала прабабушка. «Только мужчины на это способны!» Прадед с гордостью произнес. «Слышал, Матвей, мы с тобой мужчины». «Ладно, мужчина, будешь спать на полосатой наволочке», – согласилась прабабушка. И тут они увидели, что одна белая наволочка и правда стала немножко полосатой. Эта тельняшка Матвея полиняла, и ее синие полоски отпечатались поперек и вдоль и крестиками. «Ой!» – сказал прадед. «Ой!» – сказал Матвей. «Вот вам и ой! Неужели не могли подождать меня со стиркой?» «Техника – дело мужское», – объяснил прадед. «Вон как!» Она вынула из таза и протянула ему последнюю наволочку. И вдруг улыбнулась, по щекам разбежались лучистые морщины, а в глазах засияли добрые огоньки. И Матвей понял. Взглядом она поблагодарила прадеда за подарок, за заботу. «Мы теперь всегда будем вместо тебя стирать», — сказал Матвей. «И пол сами будем вытирать». Прабабушка засмеялась. «Рыцари вы мои, помощники дорогие!» Легкой рукой она пригладила торчок у Матвея на затылке. «А что вы думаете, рыцари, насчет клубники с молоком?» Они думали об этом очень хорошо. И они втроем пошли в кухню и там ели клубнику с молоком по целой кружке. А Гамбринусу прабабушка дала пол сосиски. Он ее отнес под куст и там ел, ворча на воробьев, чтоб не подлетали близко. А если бы не клубника и не стиральная машина... Матвей давно бы удрал за калитку, потому что... Но тут надо рассказывать все по порядку. Глава 4. И тут наступил вечер. Позавчера приехал канавокопатель. На длинной шее зубастый ковш. Не такой большой, как на экскаваторе, а поменьше. Урчал, урчал, и по всей улице прокопал глубокий ров, траншея называется. Вынул желтого песка целые горы. Они такие высокие, что теперь за ними от калитки Матвея детского сада не видно. А траншея такая глубокая, что от рабочих, которые ходят по дну, видны только верхушки рыжих касок. И вот полетели из глубины синие вспышки. Там сварщики сваривают из многих труб одну длинную трубу, длиной во всю улицу, а может еще длиннее. Прадед и Матвей... Долго стояли на краю траншеи и смотрели вниз на сварщиков в железных масках и как взлетают искры. Они смотрели сквозь темные солнечные очки. Сварщики, работая, тоже смотрели в темные стекла, иначе глаза будут болеть. Такой пронзительный свет вспыхивает под руками, когда они сваривают трубы. По трубам в детский сад придет горячая вода. В души, в ванны, в умывальники, в новый бассейн. Его скоро начнут строить, Панков сказал. Счастливые Панков, и Демочкин, и Пескля тоже. Вместе со всеми ребятами будут купаться в бассейне. А Матвей не будет, потому что он отдельный мальчик. Зато они с прадедом ходят смотреть на электросварку. А ребята с детского сада сюда не водят. Может быть, боятся, что слишком много человек свалится в траншею. Или потому что где же возьмешь только очков. А работа кипит вовсю. Над головами сварщиков, над трубами, кое-где через траншею перекинуты мостки, чтобы люди могли переходить. Живут две стороны улицы, как два берега. Берег, где детский сад, гористый, песчаный, туда канавокопатель навалил горы песка. А тут, где живет Матвей, осталась зеленая трава. Ну вот все трубы сварили, пришло время их закапывать. Под вечер приехал бульдозер, и бульдозерист сказал Матвею и всем, кто спрашивал, что завтра у него выходной день, а послезавтра он приедет и засыплет траншею песком, свалит в нее песчаные горы, и опять сомкнутся вместе две стороны улицы, и она станет ровной. «Пока бульдозер пусть тут у вас постоит», — сказал он. И только он ушел, началось на улице странное движение. Из всех домов потащили и стали сбрасывать в траншею разное старье. Ящики и ломаные стулья, бутылки и консервные банки, ржавые керосинки, детские велосипеды и старые матрасы. Покидали и ушли в свои дома. Матвей очень взволновался. Все бросают, а он не бросает. Прибежал к прадеду. «Давай мы тоже чего-нибудь бросим». «Ну уж нет, не бывает этим штучкам-дрючкам», строго откликнулась прабабушка. Матвей удивился. Прадед поддержал прабабушку, он проворчал. Копили барахло 100 лет, а теперь обрадовались. Вместо того, чтобы вывести на свалку, замусорили землю. «Свалка далеко, а траншея близко», прибавила прабабушка. Матвей подумал и сказал прадеду. «Засыпят все песком, а когда-нибудь археологи, такие как ты, раскопают и скажут, вот мы на каких велосипедах ездили и на каких керосинках готовили, и будет неправильно, потому что у нас газ. Археологи скажут, тут неряхи жили, безобразие», — сказал прадед. И прабабушка тоже согласилась, что безобразие. Матвей отправился к бульдозеру на ту сторону. Полазал, потрогал его гусеницы, погладил огромный холодный стальной нож, который сбросит вниз песчаные горы. А когда влез на подножку и стал дергать дверь запертой кабины, вышел из детского сада сторож, он нес с кухни 2 полных ведра с очистками для своих поросят. Матвей испугался, что заругает, и слез на землю. А сторож подмигнул и сказал: «Гляди, вон меховая шапка дорогу перебегает». Матвей обернулся. По мосткам через траншею бежала белка, наверное, собиралась пить из знакомой бочки. Матвей улыбнулся. «Иди, зверек, иди, там и орехи тебе наготовлены». «А на машину не лазай, а то уши надеру», — сказал сторож для порядка. Матвей пошел путешествовать по песчаным горам. Он лазал, то проваливаясь ногами, то взбираясь на самые высокие вершины. Песок под ним сдвинулся неслышной лавиной, и он мягко и удобно съехал в траншею. Попытался вылезти, но отвесные песчаные стены осыпались, ухватиться было не за что. Матвей взобрался на толстую трубу, но и с нее не смог достать до верха. «Ничего», — решил он, — «пойду дальше по траншее, где-нибудь встречу корень от дерева, схвачусь за него и вылезу, или старые ящики поставлю один на один». По правде сказать, не так уж ему и хотелось вылезать отсюда. Тут оказалась масса всяких интересных штук. Правда, приходилось перелезать то через выброшенные корыта, то через дырявые бочки. Но зато он сколько хотел крутил педали трехколесного велосипеда, который стоял колесами вверх. И каждое колесо было смято и перекручено в 8-ку. Где еще можно получить такое удовольствие? Потом он развинтил никуда не годный будильник и набил карманы винтиками и колесами. Ломаной лопатой он расколотил на мелкие части старый кусок волнистого шифера, а это отличное занятие – разбивать шифер. И здесь он увидел рваный пружинный матрас. Ну кому из ребят неизвестно, какая замечательная вещь – пружинный матрас. Особенно, если рядом нет взрослых. Сейчас Матвей был наедине с прекрасным, рваным, полосатым, пружинным матрасом. 2 пружины растянулись и торчали из него наружу. Но зато все другие сидели крепко и туго пружинили под ногами. И Матвей начал прыгать. Сперва легонько, потом сильнее, выше. Он прыгал, как в цирке прыгают гимнасты на батуте, пружинящей сетки. И подлетал уже так высоко, что глаза оказывались выше края траншеи, на уровне улицы Зеленой, и видели все травинки и смятые ромашки. И вот тут-то с песчаной горы к нему скатились Панков и Демочкин. А за ними, конечно, Пискля. Оказалось, в детский сад автомашина только что привезла хлеб. Ворота остались открыты, а эти мальчишки уже давно глядели сквозь забор, как Матвей хозяйничал на бульдозере, как ходил по горам и исчез в траншее. А если человек исчез, как сквозь землю провалился? Надо же проверить, что с ним случилось. Но сейчас, когда они увидали его прекрасные прыжки, они чуть не лопнули от зависти и сейчас же скатились вниз. Теперь они прыгали на матрасе вчетвером. Матрас визжал и скрипел всеми своими пружинами. Но четверым на одном матрасе было тесно, и потому Пискляп прыгнул как-то в бок, и пружина выбросила его в старое корыто, которое залязгало и заскрежетало, а Пискля ушибся и стал хныкать. Все втроем растирали ему ушибленный бок, а потом пошли по траншеи дальше и дальше, перелезали через все, что мешало, перебегали по трубе, разглядывали и подбирали всякие железки. И карманы у них оттопырились и даже проткнулись гвоздями и винтами. Нашли ржавое сито, сели сквозь него песок. Очень интересно. Песок просеялся, а на сите остался дождевой червяк. Потом нашли куклу, вытрясли у нее из головы опилки. Потом нашли нестреляющий пугач. И тогда Демочкин вспомнил очень важное. Он сказал: «Сегодня ночью я слышал у нас в лесу выстрел. Настоящий, как в кино». «Это тебе приснилось», — фыркнул Панков. «Пиф-паф!» — сказал Пискля и прицелился из пугача. Демочкин тряхнул кудряшками. «А я слышал». «Теперь не война, и фашистов нет», — сказал Матвей. «И на охоту ночью не ходят. Ничего не видно», — добавил Панков. «И тут недремучий лес», — пискнул Пискля. «А я все равно слышал», — сказал Демочкин. Но им стало некогда спорить, потому что Панков подобрал железную коробку. В ней что-то гремело. Там оказались 4 оловянных солдатика, всем по одному. А солнце между тем двигалось по небу, над улицей зеленой, и перестало освещать толстые трубы на дне траншеи. Оно уходило все выше по песчаным стенам. Оно освещало теперь рыжим предзакатным светом только песчаные горы над головами мальчишек. В каком-то доме включили радио, и в траншею донесли звуки вечерней сказки. И тогда все поняли, что случилось ужасное. Опоздали к ужину. В детском саду уже дежурные кончили собирать со столов тарелки. Уже скоро все ребята пойдут мыть ноги и чистить зубы. И Матвей подумал, как сейчас волнуется прабабушка. Все четверо стали прыгать, стараясь как-нибудь вылезти наверх. Но песок осыпался со стенок, и не за что было схватиться. А все ящики и бочки остались далеко позади. «Давайте подсадим Писклю, он легкий», — сказал Панков. «У него руки цепкие, пусть тащит наверх Демочкина, а потом они вдвоем нас». «Ага, ага, меня первого!» — радостно запищал Пискля. Панков согнулся, уперся руками в трубу, подставил спину. Матвей влез на него, а Демочкин на трубу. И они вместе подсадили Писклю так ловко, что он в раз выполз наверх. «Ой, как мы далеко от детского сада!» — запищал сверху Пискля. «Давай руку Демочкину!» — крикнул Матвей. Но сверху донесся только стук убегающих ног. «Тогда лезь ко мне на плечи», — сказал Матвей Демочкину. «Скоро вы там?» — спросил снизу Панков. «Спина у меня железобетонная, что ли?» Но когда Демочкин повис на Матвее, Панков под ними закачался, и все они повалились на прохладный плотный песок. «Чё будем делать?» – мрачно спросил Панков. А Демочкин, сидя на дне траншеи, задумался. Он смотрел в высокое небо. «Уже тоненькая луна видна», – сказал он, – «совсем новорожденная». Все поглядели на серп месяца, тонкий как след от ногтя, и поняли – что теперь-то уж всем попадет по-настоящему, потому что хотя небо еще светлое, но уже наступил вечер. Вдруг знакомая голова в очках заслонила новорожденный месяц, и Матвей услышал голос прадеда. «Вот они где, голубчики!» С земли вниз сунулась бородатая морда Гамбринуса. Он жалобно заскулил, увидев ребят с такой высоты. И Пискля запрыгал там наверху и запищал. Вот они, я сказал, что они тут!» Сверху, сталкивая песок, сползла складная лестница-стремянка, на которую прадед всегда влезает, чтобы снимать яблоки с высоких веток. «Ну-ка, братцы, установите ее там поудобней!» распорядился прадед. Так, теперь вылезайте живо, по одному. Они вылезли по одному на поверхность земли, на зеленую травяную сторону. Здесь на улице уже было не так, как раньше. Солнце село за сосны, яблоневые сады за заборами потемнели, и кое-где в домах уже зажглись огни. «Хороши!» – неодобрительно сказал прадед всем четверым. «Припровожу вас в детский сад и сдам на руки начальству. Воображаю, сколько хлопот вы понаделали». Но начальство, Зоя Петровна, уже бежали по улице им навстречу. Она махала руками, лицо пылало гневом. Едва она подбежала, как Пискля заговорил быстро-быстро. «Это отдельный Матвей туда первый залез. Это он прыгал на матрасе». Зоя Петровна сейчас же перенесла свой гнев на прадеда. «Вот, вы видите, что делается!» Зашипела она, наступая на него. «Ужас, ужас!» Согласился прадед и сделал такие же страшные круглые глаза, как у нее. «Ваш отдельный мальчик портит наших детей! Я буду жаловаться!» Крикнула Зоя Петровна. «Ужас, ужас, ужас!» – закивал прадед. Однако теперь Матвею показалось, что в очень страшных глазах прадеда прыгает смех. Но, может быть, Матвею только показалось? И в самом деле прадед поглядел на Зою Петровну с жалостью. «Наверное, очень утомительно все время жаловаться», – сказал он. «Вот и Пискля у вас все жалуется. Тоже, наверное, устает бедняга». Зоя Петровна сделалась красная, как свекла. Она отвернулась от прадеда, схватила Панкова и Демочкина за плечи. «В группу! В группу! В группу!» Однако Панков выскользнул из-под ее руки. Он сделал шаг к Матвею и сказал решительно. «Мы с Демочкиным сами свалились в траншею». «Да», — сказал Демочкин, — «захотели и свалились». И они сами пошли в группу впереди Зои Петровны. Прадед взял лестницу-стремянку за толстый конец. Матвей взял за тонкий, и они понесли ее домой. Прадед шагал впереди и молчал, а Матвей шел, насупившись, сзади. Он даже спотыкался, потому что он ждал. Сейчас прадед скажет: «Я на тебя сердит, ты еще мал, и нельзя тебе лазать по всяким траншеям». И правда, прадед сказал: «Я на тебя сердит». Но дальше он сказал по-другому: «Мы с тобой мужчины, Матвей, а наша прабабушка – женщина. И мы должны ее щадить, а не волновать». Больше он не прибавил ничего. Матвей шел и все повторял про себя молча. «Мы мужчины, мы мужчины, мы сильные, мы защитники». И даже походка у него стала другая, твердая. Он больше ни разу не споткнулся. Если бы не лестница в его руках, он бы сейчас помчался к прабабушке, обнял бы ее и сказал бы ей, что теперь всегда будет ее щадить и защищать. Но лестница ему мешала, и он шагал и шагал. Он глядел на сутулую спину прадеда в стареньком обвисшем пиджаке, на седую склоненную голову, и все пытался угадать, какие еще сердитые мысли думает он на ходу. А прадед думал: «Как же это, наверное, весело путешествовать по длинной-предлинной траншее и прыгать на старом пружинном матрасе». Глава 5. Этот мальчик... мой гость. Закопали траншею, и пришла в детский сад по трубам теплая вода. Улица Зеленая опять стала ровная, только посередине, где рыл канавокопатель, осталась желтая песчаная дорога. Но сквозь песок уже стали прорастать травинки. А в самом дальнем, самом тихом углу территории детского сада рабочие начали строить для ребят открытый без крыши бассейн. И если смотреть сверху из дедовой светелки, видно, как облицовщик выкладывает по стенкам и дну бассейна белые плитки, и они блестят на солнце. Матвею хочется туда. Он тоже хочет купаться в бассейне, когда его выстроят. И вообще он хочет туда. Он вылезает за калитку и идет на ту сторону. Неторопливым шагом прохожего человека он прохаживается вдоль длинного-предлинного забора детского сада. Забор не сплошной, а из планок. Сквозь него хорошо видно. Здорово бы, конечно, пробежать бегом и звонко провести по всем планкам крепкой палкой. Тррррр, чтоб все ребята оглянулись. Но тогда оглянутся воспитательницы, нянечки, а может быть и сторож, а вдруг и сама заведующая. И опять будут неприятности. Поэтому Матвей идет просто так. все люди имеют право ходить по улице мимо детского сада. Сквозь забор он глядит на беседки, украшенные флажками, на педальные машины, качели, гамаки и деревянные горки. Матвей проходит мимо площадки для младшей группы. Малыши лепят куличи из песка, кто-то один бегает, раскинув руки, и урчит, как самолет. Матвей проходит мимо средней группы. Все тут расселись на низких скамьях вокруг воспитательницы. Она читает им книгу. Он замедляет шаги возле старшей группы. Он сразу примечает Панкова, который занят делом, выдирает из рук Демочкина желтый пластмассовый руль. А Демочкин задумчиво смотрит на руль и держит его крепко. Потому что руль – прекрасная штука. С ним можно играть в теплоход, и в автомашину, и в самолет, и даже в космический корабль. Хотя неизвестно, бывают ли такие рули на космических кораблях. Но это не важно. Панков требует «Отдай!». А Демочкин молчит и держит крепко. Панков требует «Я буду капитаном!». А Демочкин молчит. Только кудряшки на нем прыгают, когда Панков дергает сильно. Пискля уже пищит. «Зоя Петровна, они дерутся!» А Зои Петровны нет. Матвей топчется на улице, вцепившись руками в зеленые планки забора. Желание быть капитаном овладевает им со страшной силой. Ему тоже хочется дернуть руль к себе. И вдруг случилось чудо. Одна планка под его рукой тихо отодвинулась. Сама. Просто верхний гвоздь на ней забит крепко, а нижний отстал. Она отодвинулась, и Матвей просунулся в щель весь целиком. В три прыжка оказался он рядом с Панковым и Демочкиным, уцепился за руль и проговорил подряд без остановки командирским голосом все морские слова, какие знал наизусть, потому что прадед читал ему вслух разные книжки с приключениями на морях. Он сказал: «Боцман, лоцман, на абордаж, сарынь на кичку, лево руля!» Панков и Демочкин так и застыли с открытыми ртами. И руль оказался в руках Матвея. Он стал капитаном, а они – лоцманом и боцманом. Панков принес три ободка с лентами, на которых написано серебряными буквами «Моряк». Совсем настоящие бескозырки, только без донышек. Ясно, что в бескозырках самое главное не донышко, а золотые буквы и ленты. Пискля явился с деревянной ложкой, которой девочки мешали кукольный суп, и сейчас же был назначен корабельным коком. Так называется морской повар. Пока он ходит по суше, он повар. А как влез на корабль, так уж кок. Потом они ушли в дальнее плавание, все вчетвером, и попали в жестокий шторм. Волны так раскачивали скамейку, которая была кораблем, что она перевернулась, и деревянная ложка ударила Писклю по уху. Тогда Пискля опять пошел жаловаться Зое Петровне. И опять ее не нашел. Только нянечка сидела на крыльце и издали приглядывала за старшей группой. Но нянечка ответила Пискле: «Ладно уж, законючил». И он пришел обратно. Потом кто-то с улицы громко застучал по забору. Оказалось, это сторож камнем прибил планку. Ту самую. «Не доглядишь, все разнесут. Тесину на тесине не оставят», – сердито сказал он Демочкину, который стоял к нему ближе всех и глядел на него задумчивыми глазами. «Кто не оставит?» – переспросил Демочкин. Но сторож пошел дальше, а Матвей немножко посидел на корточках за скамейкой, пока он не скрылся из виду. Потом Панков и Матвей катались по очереди на педальной машине. Панков ездил быстро, кругами, а Матвей ездил задним ходом и наехал на желтые пластмассовые кегли, которые расставлял Пискля, и одну раздавил. Пискля побежал поскорее жаловаться, и опять Зоя Петровна не нашел. Потом Панков, Демочкин и Матвей по очереди качались в гамаке и грызли печенье, которому у Матвея были набиты карманы. Матвей раскачался так сильно, что ноги у него оказались вверху, а голова внизу. Так он и ел печенье вниз головой и подавился, и стал кашлять очень громко. И вдруг вместо Зои Петровны пришла тоненькая, беленькая, незнакомая воспитательница. У нее были две косички, и никто бы не догадался, что это воспитательница, если бы не ее белый халат. Она поскорее вытащила Матвея из гамака, постучала ему по спине, дала напиться воды. Спросила взволнованно: «Как же так? Разве можно есть печенье вниз головой?» Пискля тут же открыл рот, чтобы сказать: «Он не наш, он не наш, он отдельный мальчик, он кеглю раздавил совсем». Но Панков ткнул его в бок, и он закрыл рот. «Давайте познакомимся», — сказала беленькая воспитательница. «Меня зовут Алена Ивановна. Я буду у вас вместо Зои Петровны. Ей пришлось срочно уехать в город. А теперь скажите мне все по очереди, как кого зовут». Все сказали, и Матвей тоже сказал. «Сейчас у нас будет занятие, наш огород», — сказала Алена Ивановна. «Мы пойдем пропалывать грядки. Я знаю, что вы посеяли морковь, редиску и лук, но после вчерашнего дождя густо поднялись сорняки. Надо их осторожненько выполоть. Все умеют различать, где сорняки, а где морковь, редиска и лук». «Все!» – дружно крикнули все. Но когда подошли к огороду, Алена Ивановна все же выдернула с одной грядки кудрявый листик моркови, а с другой – двойной листик редиски и тонкое перышко лука. «Посмотрите на них внимательно и запомните. Старайтесь работать осторожно и грядки не топтать». Панкову, Демочкину, Матвею и Пискле досталась грядка моркови. «Эту, что ли, запоминали?» – спросил Панков, показывая на кудрявый листик. «Угу», – кивнул Матвей. Они трудились долго и старательно. Рядом с грядкой росла и росла горка выдернутых побегов. И вдруг девочки зашумели над их головами. «Ой, Алена Ивановна, они всю морковку повыдергали!» Алена Ивановна охнула. Она взяла в руки загубленное растение. «Да как же вы, ребятки, я же вам показала, просила хорошенько запомнить». «А мы и запомнили, и повыдергали», — сказал Пискля. «Ага, запомнили и повыдергали», — эхом повторил Демочкин и вздохнул. А Пискля добавил: «Потому что вот этот отдельный мальчик сказал «Ого!»» «Какой отдельный мальчик? Почему отдельный мальчик?» – встревожилась Алена Ивановна. Но увидала только, как сверкнули пятки Матвея, когда он юркнул за беседку к забору и дальше за кусты. «Потому что он не наш!» – сказал Пискля. «Ага, не наш!» – подтвердила девочка Лана. «У него есть длинная собака!» – сказал Пискля и улыбнулся от уха до уха. А Панков и Демочкин молчали. Панков думал: «Поколотить бы этого Писклю!» «Куда ж он ушел?» «Еще заблудится?» – в тревоге сказала Алена Ивановна. Лицо ее покрылось розовым румянцем. Тогда Панков ее утешил: «Не заблудится, он напротив живет». «У него есть прабабушка, прадед и петух, который клюется», – прибавил Пискля. А Матвей за кустами тыкался в забор, но ни одна планка не поддавалась, как назло. Все теперь крепко стояли на своих местах. И он метался, как чиж в ловушке. На площадке между тем стало тихо и пусто. Все ушли мыть руки. Сейчас у ребят начиналось тихое время, когда кто хочет, может рисовать, а кто хочет рассматривать картинки или играть с автомашинами или с куклами. Все ушли в группу. И Матвею представилось, как Алена Ивановна будет сидеть на низеньком детском стуле, пригорюнившись, как Аленушка из сказки, когда потеряла братца Иванушку. И будет думать грустные мысли про морковку, которую ребята выпололи, потому что он, Матвей, сказал «Ого». Матвей тихонько вылез из кустов. Пригнувшись, он пересек опустевшую площадку. На огороде он сразу узнал свою грядку. На всех остальных щетинкой стоял лук, круглились двойные листочки редиски и кудрявилась тонкими зелеными грядками морковь. А тут была только лысая земля и некоторые оставшиеся сорняки. Сев на корточки, он их все до одного выдрал. Он осторожно брал из горки выполотых растений смятые ростки моркови, теперь-то он узнавал их без ошибки, и засовывал обратно в землю. Они не хотели стоять и ложились поникшими рядами, но он твердо решил, что они должны опять расти тут, на грядке, и уже косился по сторонам, соображая, где бы достать воды, чтобы их полить. И тогда он увидал рядом с собой ноги в белых босоножках. Кто-то ласково положил ему руку на затылок. «Они уже не примутся, Матвей». Голос был грустный и нежный. «Но мы посеем новые семена, и они взойдут. Матвей вскочил на ноги, дернулся в сторону, но Алена Ивановна придержала его за плечо. «Подожди». И тут подошел сторож. «Этот как сюда попал? Ну, давай отсюда!» Алена Ивановна взяла Матвея за руку и улыбнулась сторожу. «Этот мальчик – мой гость», – спокойно сказала она. «Пойдем, я провожу тебя через калитку». Даже ни разу не обернувшись на сторожа, они пошли по дорожке мимо средней группы, мимо младшей группы, и на них смотрели ребята, воспитательницы и нянечки. А когда вышли за калитку на солнечную улицу Зеленую, Матвей увидал, как белка, вытянув хвост и быстро перебирая лапками, пересекает дорогу. «Белка!» – крикнул он. «Белка! Она к нам идет пить из бочки!» Они остановились и смотрели ей вслед. «Прелестные зверьки!» – сказала Алена Ивановна. «Как приятно, что они живут рядом в лесу и не боятся людей!» Но голос у нее почему-то был печальный. Матвей поднял на нее взгляд и с удивлением заметил, что она, волнуясь, покусывает губы. И тогда Матвей сказал ей неожиданно сам для себя. «Я могу принести вам целых 2 килограмма моркови, толстой, у нас есть. Мы с прабабушкой купили в палатке». Алена Ивановна улыбнулась. «Не надо приносить морковь. У нас на кухне в детском саду ее очень много. Из нее делают для ребят пюре и оладьи. А нам хотелось, чтобы морковка была живая, чтобы она родилась из семечка и росла, и чтобы ребята за ней ухаживали. Ну ты не беспокойся, мы ее пересеем». «А почему вы тогда грустны?» – спросил Матвей. И затормозил посреди улицы и потупился. Вот она сейчас ему ответит, что он еще маленький, а ее грусть взрослая, его не касается, и что такие вопросы маленькие старшим не задают. Но она ответила совсем не так. «Видишь ли, Матвей, – сказала она, – у меня сегодня самый первый день работы. Мне хотелось, чтобы все было как надо, а у меня получилось все не так. Я плохо объяснила мальчикам, какие растения полезны, а какие сорняки». Матвей сразу заступился за нее перед ней самой. «Вы хорошо объяснили!» Но она продолжала. «Во-вторых, у меня ребята ели печенье не вовремя. И один мальчик ел даже вниз головой и подавился». Матвей в смятении переступал с ноги на ногу. «А в-третьих, у меня в группе оказалось не 29 человек, а 30. «Это я 30-й, я!» – в огорчении думал Матвей. «И чего уж она меня так боится?» «Я не волк и не черт», – сказал он. Алена Ивановна вздохнула, улыбнулась, взяла его за руку, и они пошли дальше. «Конечно, Матвей, ты не волк и не черт. Ты хороший человек. И я была бы рада, если бы ты был в нашей группе. Но разве ты не знаешь? Перед тем, как человек приходит в детский сад, его сперва обязательно ведут в поликлинику. Там доктор велит ему показать язык, зубы. Там у него берут мазок из горла на анализ, проверяют, здоров ли он. И делают прививки от болезней. А без этого в детский сад нельзя. А ко мне в группу пришел человек без всяких справок. Видишь, сколько у меня неприятностей». «Вас будут ругать?» – спросил Матвей. Алена Ивановна тряхнула светлыми косичками. «А кроме того, у меня еще одна неприятность. Моя маленькая дочка Капа плачет в младшей группе. Она не привыкла без меня и хочет ко мне. А в старшую группу ей нельзя, она еще мала. Вот такие дела, Матвей». Она дошла с ним до самой калитки, на которой висел номер 22. Он понял. Она идет к ним жаловаться. «Ничего не поделаешь», – он тоже вздохнул. Калитка ходуном ходила. Из-за нее неслось повизгивание. «Это Гамбринус. Он обиделся, почему я его с собой не взял», – объяснил Матвей. «Хотите, я вам его покажу?» «Покажи». Он просунул руку в щель и повернул вертушку. Калитка открылась. Гамбринус выскочил пулей. Он мотал хвостом, прыгал и так жарко выказывал Алене Ивановне свою симпатию, что весь подол ее белого халата покрылся отпечатками его лап. «Ну вот, еще одно ЧП!» Смеясь, она старалась отряхнуть следы, но они остались. «А еще у нас есть петух Вельзевул!» Начал было Матвей, но в калитке показалась прабабушка. Увидав Матвея в сопровождении человека в белом халате, она испуганно всплеснула руками. «Ах, зачем ты туда носишься? Что ты там накуролесил?» Ну вот и наступила страшная минута. Сейчас Алена Ивановна расскажет все и про печенье вниз головой, и про морковку, и про кеглю, и про мазок из горла. «Не беспокойтесь», – вежливо сказала Алена Ивановна. «Все в порядке. Просто он очень хочет к нам. Не можете ли вы ему в этом помочь?» И улыбнувшись, она кивнула Матвею на прощание и пошла через улицу в свой детский сад, откуда летели голоса младшей группы, такие тоненькие и звонкие, как будто там был птичник. Откуда она догадалась, что Матвей хочет к ним? Откуда она догадалась? Откуда она знает, что хотя у них на участке есть гамбринус, и вельзевул, и синицы, и белка приходит пить из бочки, и есть прабабушка и прадед, и даже телевизор, он, Матвей, хочет к ним. Есть разные люди на свете. Бывают хорошие, бывают и похуже. Матвей понял, что Алена Ивановна самый лучший человек. И он с гордостью вспоминал до самого вечера. И даже еще на другой день, как она сказала сторожу. Этот мальчик мой гость. Глава 6. Неуправляемый снаряд. Мутенька, возьми бидон. Пойдем за молоком в палатку, сказала прабабушка. Она надела шляпку-панамку, чтоб солнце не напекло ей седую голову, и взяла в руки палку, с которой всегда ходила в дальние путешествия. Она говорит, палка нужна старым людям, чтобы опираться. Но сама никогда не опирается, а шарит по пути в траве, под кустами, столбами, заборами и обязательно находит грибы. Сыроежки, маслята и подосиновики вылезают ей навстречу прямо на улице Зеленой, где им расти вовсе не полагается. Итак, Матвей взял бидон, и они пошли. Едва закрыв за собой калитку, они сразу начали свою любимую игру в перевертыши. «Дача», — говорит Матвей. «Очат», — переворачивает бабушка слово задом наперед. «Сосна», — говорит Матвей. «Ансос», — быстро говорит прабабушка. Матвей задумывается, чтобы ей загадать подлиннее и потрудней. «Гамбринус», — говорит он. «Сунирпмак», — выпаливает прабабушка. Чем бы ее озадачить? И как же это быстро у нее получается? «Электрификация!» торжествующе говорит Матвей. Прабабушка на миг задумывается. Ага, вот задал он ей работу. «Яйцакифирткеле!» без запинки отвечает прабабушка. А Матвей пока только и может переворачивать. А пап... и амам. Они идут мимо длинного забора детского сада. Потому что куда ни соберешься, обязательно путь лежит мимо него. За забором пусто, старшей группы на площадке нет, средней тоже нет. А когда дошли до младшей группы, услышали тоненький-тоненький плач. Вся группа возилась в песочниках, лепила куличи, копала, строила дома и даже швырялась песком, хотя этого делать нельзя. А тут, отвернувшись от всех ребят, уткнув лицо меж планок забора, стояла маленькая девочка и тихонько плакала, и слезы скатывались с ее щек на улицу. Прабабушка сейчас же шагнула к забору и присела на корточки. Она просунула руку в щель и погладила круглый затылочек и два хвостика с белыми бантами. «Здравствуй, крошечка!» – сказала она. Матвей услышал охрипший от слез голосок. «Не здравствуй!» «Ну, хорошо, не здравствуй!» – согласилась прабабушка. «Но отчего же ты плачешь?» Бантики шевельнулись, показался голубой заплаканный глаз и мокрые реснички. «Я соскучилась без своих мамах и папах!» – сказала девочка. Прабабушка ласково взяла ее за пальчики. «Надо сказать, без мамы и папы», – поправила она. «Погляди на этого мальчика. У него мама и папа тоже далеко, а он не плачет. И у всех ребят в твоем детском саду мама и папа в городе. А посмотри, какие ребята веселые. Пойди поиграй с ними, налепи много куличей». Девочка мотнула своими бантиками. «Я уже лепила двумя руками». Она протянула на улицу ладошки, все в песке. «Надо говорить, двумя руками». Поправила прабабушка и стала смахивать с ладошек песок. А девочке сделалось щекотно, и она засмеялась. И Матвей, глядя на нее, засмеялся. «Ну вот, как хорошо», — сказала прабабушка. «Как же тебя зовут?» и дала ей конфету. И Матвею дала тоже. «Ай, Бориска!» – сказала девочка. «Тебя зовут Ай, Бориска?» – удивилась прабабушка. «Меня зовут Капа», – ответила девочка, разглядывая Матвея. «А конфету зовут Ай, Бориска. А этого мальчика как зовут?» «Мотя», – сказала прабабушка. «Матвей!» – громко сказал Матвей. «А конфету Барбариска!» Капа разглядывала его внимательно и серьезно, нос высунула меж планок забора. «Он у вас сердитый?» – спросила Капа. «Иногда», – засмеялась прабабушка. «Но ты его не бойся, он только рычит, но не кусается». Капин голубой глаз зажегся, как фонарик. От любопытства она привстала там за забором на цыпочки. «А почему у него бидон?» – спросила она. «Мы идем за молоком», – объяснила прабабушка. «Не надо», – сказала Капа. «У нас и так есть молоко с плюшками, а на улицу нельзя ходить», – прибавила она строго. «На улице ходят только чужие прохожие люди и стадо. Корова и ее сын теленок. Он еще не корова, но уже бык». Прабабушка очень удивилась, а Матвей фыркнул. Но Капа строго спросила, глядя на него сквозь щелку. «А тебя мама что ли пустила на улицу?» «Его прабабушка пустила, мама далеко», – ответила прабабушка. «Иди, маленькая, в группу, иди». Личико у Капы вдруг вытянулось, глаза взглянули испуганно. «Зачем она далеко?» – спросила она. «Она в Казахстан на самолете улетела». Капа спросила срывающимся голоском. «Она со всей старшей группой улетела?» И выставила нижнюю губу ковшом, собралась плакать. «Пошли в лес цветы собирать, а сами улетели?» Матвей сразу все понял. Он понял, кто Капина мама. Подскочив к забору, он заговорил быстро-быстро, чтобы ни одна ее слезинка не успела выскочить из глаз. «Это моя мама улетела. Твоя мама близко, рядом, в лесу, вместе со старшей группой. Ее Алена Ивановна зовут, да?» Капа кивнула, слеза выскочить не успела. «Я хочу к ней», — сказала Капа. «Я тоже умею про лес стихи говорить. Мало леса — береги, много леса — не губи. Нету леса — посади. Я даже длинную песню про лес знаю». «Спой», — попросил Матвей. Капа помотала бантиками. «Нет, ты не услышишь такой тоненький мотив». И сейчас же запела. «Чижик, Чижик, где ты был?» Матвей засмеялся. «Что-то у тебя не похоже получается». Капа задиристо тряхнула бантиками. «А я не про того Чижика пою, а про другого». «Конечно, про другого», — сразу согласилась прабабушка и на Матвея посмотрела строго, хотя это был тот самый Чижик. Подошла воспитательница к Капе за забором. «А, вот мы где, оказывается». Взяла Капу за руку и повела к ребятам. Капа шла задом наперед и смотрела вслед прабабушке и Матвею. «А у нас есть открючка!» – крикнула она еще, и тут ее не стало видно за беседкой. А прабабушка и Матвей всю дорогу думали-гадали, что такое открючка. «Выдумывает всякие слова. Но ничего, в детском саду ее научат говорить правильно», – сказала прабабушка. Матвей взглянул на нее снизу вверх. От панамки на ее носу лежала тень, а на щеках и белой блузке прыгали солнечные пятна, пробившиеся сквозь листву. Прабабушка всегда надевала эту нарядную блузку, когда выходила на улицу зеленую. Матвей сощурился лукаво, точно как прадед, когда поддразнивал прабабушку, и спросил. «Прабаша, какая ты нарядная! Что это ты так нафершпучилась?» И еще прибавил. «Я уже Барбариску схарапал. У тебя больше нет?» На миг прабабушка смутилась. Торопливо достав из кармана конфету, она сказала. «Матюша, не вздумай говорить такие слова. И Капа пусть учится говорить правильно. А я уже старая, мне переучиваться поздно». И хотя проговорила она это строгим голосом, глаза ее хитро улыбались. И Матвею подумалось. «Нет, умеет она говорить правильно, а просто дразнит прадеда, потому что она самая настоящая озорница». Пришли к палатке. Там стояла очередь. Разные тетки, две девчонки и мальчишки на трехколесных велосипедах тоже сидели в очереди. На рулях висели бидоны. Сперва стоять было скучно. Прабабушка попросила одну тетку подвинуться, пошарила палкой в траве, и у самой палатки показал шляпу под осиновик. Вся очередь удивилась, какие бывают чудеса. Уж если человек грибник, так к нему грибы сами навстречу вылезают. Матвею нравилось, что прабабушку хвалят. Потом тетки разговаривали про клубнику. Пора в землю подсыпать жирного перегноя, его целые залежи за лесом у речушки, а потом надо сажать усы. «Какие усы?» – удивился Матвей. «Может, бороды тоже нужно сажать?» Хорошо, что вслух не сказал. Еще послушал, и оказалось, что усы – это молодые отростки, они длинные во все стороны, тянутся от старых кустов. Их надо срезать и рассаживать. Одна тетка спросила другой: «А вы слышали ночью выстрел в лесу?» Другая ответила: «Какой тут может быть выстрел? Почудилось вам». Потом мальчишка повесил бидон с молоком мимо руля, ни на что, прямо на воздух, и все молоко разлил. Он ревел, а прабабушка поскорее дала продавщице денег, ему налили другое молоко. Больше ничего интересного не случалось, стоять стало скучно. Прабабушка взяла у Матвея бидон и сказала: «Не стой столбом, Мотенька, подвигайся, только далеко не уходи». Матвей пошел двигаться. Сперва малыми кругами вокруг палатки, потом пошире. Стал ходить возле разных заборов, голубых, желтых, зеленых. Поглядывать, что там делается на участках возле дач. На дорожке девушка и парень играли в бадминтон. Волан перелетел через забор, не к Матвею, а за угол, на улицу. Матвей побежал туда, перебросил волан обратно, ему сказали спасибо. Подальше, за калиткой, дяденька копался в моторе москвича. Матвей постоял, посмотрел, что там внутри, но дяденька сказал: «Иди, иди, мальчик». Матвей пошел. Уже палатка и очередь скрылись за углом, когда Матвей остановился еще у одних ворот. За ними на участке копошились вокруг миски желтые пушистые утята. На воротах надпись «Злая собака». Нарисована собачья морда с раскрытой пастью, но никто на Матвея не залаял. В миске у утят уже было пусто, а они все лезли в нее, карабкались, толкались и пищали. Крякать они еще не умели. Никакой утки не было рядом с ними. «Утя, утя, утя!» – тихонько позвал Матвей, только для того, чтобы они повернули головы, поглядели в его сторону. Больше ни для чего. А они все не глядели, толкались и лезли друг на дружку. Он достал из кармана печенье, сунул руку в ворота и покрошил крошки на землю. «Что началось?» Все утята, переваливаясь, побежали сюда и в один миг все склевали. И стали высовывать плоские широкие клювы сквозь ворота на улицу и пищать. «Все», — сказал им Матвей, — «больше нет, до свидания». Но едва он двинулся от ворот, как утята сквозь щели между досками стали вываливаться на улицу и заковыляли в перевалку за ним. Он остановился. Они лезли к нему на кеды, щекотали и поклевывали ему ноги. Они не отходили от него, словно он был мамой-уткой. «Да идите вы домой!» – уговаривал он их. Ловил, всаживал обратно в ворота, но они опять выскакивали на улицу. Матвей испугался, что сейчас выйдет хозяйка и станет его ругать. И он начал пятиться от них, сначала тихо, а потом быстрее. Успел завернуть за угол и зашагал. Ничего, что это была другая улица, Сосновая. Он ее хорошо знал. Если повернуть с нее налево, коротким путем выйдешь на свою улицу Зеленую. А если направо, еще раз направо, опять придешь к палатке. Он и решил идти к палатке. Шагал и был занят делом. Учился свистеть через дырку меж зубов. Там, где молочный зуб выпал, а коренной что-то задержался и еще не вырос. Прадед рассказывал, что когда он был маленький, он тоже через такую дырку свистел. У Матвея уже почти стало получаться, как вдруг он услышал, что сзади его кто-то передразнивает, тоненько и часто. Он живо оглянулся и, торопясь, топорща крохотные крылышки, переваливаясь сбоку на бок, все утята бежали за ним, попискивая. Они бежали один за одним гуськом, и Матвей мельком подумал: про них надо говорить утьком, ведь они же утята. Но думать об этом было некогда, нужно было скорее решать, что делать. Возвращаться с утятами к их воротам? Вот как раз и попадешься хозяйке, она тебя еще отлупит. Зачем увел? Вести их к палатке направо и опять направо? А что там скажет прабабушка и вся очередь? Может быть, домой? Нельзя домой, вдруг Вельзевул их заклюет, Гамбринус перепугает. Мысли скакали в голове, обгоняя друг дружку. А Матвей меж тем все шел и шел, и утята, ковыляя, неслись за ним. Бедные малыши, они совсем с ног сбились. Устали бежать по пыльной дороге. Им бы сейчас искупаться, им бы в воду. В воду! Счастливая мысль взбудоражила Матвея. Конечно, отнести их, чтобы искупались в свежей прохладной водице, чтобы отдохнули. И это дело самое первое, самое важное. И так сильно захотелось Матвею, чтобы утята поплавали, что он решился. Он хорошо знал, где есть для них подходящая вода. Он свернул не к палатке, а самым коротким путем на свою улицу Зеленую. По дороге из-под чужих калиток на него и на утят лаяли разные собаки, а в одном месте девочки крикнули через забор: «Гляди, гляди, утята, утята!» Больше им никто не встретился в этот жаркий полуденный час, и все утята пришли вслед за Матвеем к зеленому длинному забору, к тому самому дальнему, самому тихому в детском саду месту, где рабочие построили для ребят бассейн. Ни одна группа в нем еще ни разу не купалась. Что-то еще не было готово, но Матвей уже видел. В нем стоит позавчерашняя дождевая вода. Калитка, через которую входили рабочие, теперь была забита, но по ней можно было человеку небольшого размера пролезть на животе. Матвей прополз, и пока он полз, утята пищали ему в уши и клевали его в шею, а потом он встал, и они вместе пришли к бассейну. Да, там стояла вода, на ней плавали сосновые иголки и березовый листок. Вокруг людей не было, и пока они не пришли, Матвей поскорее влез в воду прямо в кедах и позвал: «Утя, утя, утя!» И все утята бесстрашно повалились к нему в воду с бортика, смешно растопыривая крохотные крылышки, и сразу стали плавать, хотя их никто не учил. Ах, как они прекрасно плавали! Как им тут было хорошо после пыльной дороги! Матвей смотрел на них, смеялся и радовался. «Мальчик Матвей, а ты открути откручку, вода нальется!» — раздался с суши знакомый голосок. Капа, опять Капа стояла тут, опять она удрала из группы, и за ней уже бежала взволнованная воспитательница. «Капочка!» – звала она. «Капа!» – и увидала Матвея и утят. «Позовите заведующую, позовите скорее Нину Сергеевну!» – закричала она. По дорожке сюда к бассейну уже бежали нянечка и заведующая Нина Сергеевна, и Матвей понял, что деваться ему и утятам некуда, и сейчас произойдет что-то ужасное. «Откуда утята? Откуда мальчик?» – шумели все вокруг. «Кто пустил на территорию? Да вылезешь ты, наконец, или нет?» Спасения не было. Матвей стал вылезать. В его кедах булькало, и со штанов стекали потоки воды. Он просто не знал в смятении, куда девать глаза, не знал, что отвечать на все сыпавшиеся на него вопросы. И в самом деле, чьи утята? И откуда он взялся? И кто пустил на территорию? Ну что ответишь? Как объяснишь, что утята устали от пыльной длинной дороги? И вдруг, откуда ни возьмись, рядом появилась его добрая, его дорогая, его справедливая прабабушка. Панамка ее сбилась на одно ухо, в руке она держала бидон с молоком, а палку под мышкой. «Минуточку внимания!» – сказала прабабушка командным голосом. И откуда он только у нее взялся? Все вокруг притихли, одни утята попискивали в бассейне. «Это мой мальчик. Я приношу извинения. Я его сейчас заберу и высушу», — сказала она так, нажав на слово «высушу», словно твердо решила превратить Матвея в сухарь. «Мало высушить», — ответила заведующая. «Ему надо сделать строгое внушение, чтобы он не проникал на территорию нашего сада. Зря вы меня не послушали, уважаемая соседка. Я ведь вам давно предлагала», — добавила она. Матвей так и не узнал, что она давно предлагала, потому что прабабушка быстро ответила: «Сделаю строгое внушение». Милая, милая прабабушка, Матвей готов был выслушать 100 ее строгих внушений, только бы она спасла его отсюда. «Пошли!» Она крепко взяла его за руку. Матвей затормозил двумя ногами. «А утята?» – спросил он в тревоге. Надев очки, она в удивлении разглядывала утят. Они уже накупались и один за одним вылезали за бортик и тыкались ей в ноги. «Где ты их взял?» «Я их не брал, они сами вылезли из ворот и пошли за мной. Там, наверное, хозяйка их ищет». Прабабушка посмотрела на Нину Сергеевну, заведующую. «По утятам я его и нашла», — сказала прабабушка. «Бегаю, зову, а девочки из-за забора спрашивают. Вы не того мальчика ищете, за которым шли 13 утят? Они все пошли в детский сад». И сердце мне подсказало, что это не иначе, как мой правнук. Заведующая Нина Сергеевна покачала головой. «Вот вам еще один конфликт», — сказала она. «Как вы будете его разрешать, не знаю. Дам-ка я вам, пожалуй, корзинку». Матвей собрал утят в корзинку. Они барахтались в его ладонях, теплые, пушистые и совсем сухие, а ведь только что из бассейна. Вода с них сошла, как с гуся вода, хотя они и утята. Прабабушка велела Матвею забежать домой, переодеться в сухое, и пошли относить утят. Хозяйка не стала Матвея с прабабушкой бронить, наоборот, она их благодарила за то, что принесли беглецов. «Велю мужу, пусть по низу ворот доску набьет, чтоб ни слухи не вылезали», — сказала она. «И корыто с водой поставьте, им купаться надо», — попросил Матвей. «И верно, поставлю». «Как здорово все обошлось», — думал Матвей, когда они с прабабушкой шли обратно домой. Но прабабушка была другого мнения. Она вздыхала 100 раз подряд и даже опиралась на палку. Матвею стало ее очень жаль. «Почему ты вздыхаешь?» — спросил он. «Ну, почему?» «Ты еще спрашиваешь, куда тебя только не заносит, что с тобой только не приключается», — в отчаянии проговорила она. «Я больше не буду», — быстро пообещал Матвей. «Чего ты больше не будешь?» «Ничего», — сказал Матвей. «Ты не ребенок», — рассмеялась прабабушка. «Ты неуправляемый снаряд». Глава 7. Родительский день. Воскресенье, воскресенье, воскресенье! Самое долгожданное из всех воскресений. Самый шумный, самый веселый день на улице Зеленой, потому что это родительский день. Сегодня к ребятам приедут родители. Не ко всем ребятам, только к тем, которые в детском саду. К Матвею родители не приедут, у них полевой сезон. Они работают. Они вернутся только осенью, когда кончится у археологов летняя работа. Но все равно Матвей радуется, потому что на улице Зеленой с самого раннего утра идет веселая подготовка. Повесили на заборе снаружи бюллетень с фотографиями. Вот ребята занимаются зарядкой. Вот собирают в лесу цветы и ягоды. Вот рисуют за столами у себя в группе. Вот все вместе обедают. И столбиком написано, кто на сколько граммов поправился. Это чтоб родители радовались. На длинном заборе наклеены всякие звезды, цветы, флаги, гирлянды. Сразу видно всем прохожим праздник. Воспитательницы и нянечки, и медсестра, и судомойка, и даже сама заведующая ходили вдоль забора и подбирали из зеленой травы каждую бумажку, каждую соринку, чтоб на улице Зеленой возле детского сада была чистота и красота. Матвей на своей стороне тоже прибрал все хорошо. У скамьи за бузиновым кустом и под вишневым деревцем срезал всю крапиву, хотя она и покусала ему руки, подобрал окурок и конфетную бумажку, брошенные какими-то прохожими людьми, сел на скамейку и стал ждать. Прабабушка тоже вышла за калитку в нарядной блузке. «У нас флажков нет, зато у нас на шиповнике распустились красные цветы по второму разу», — сказал Матвей. «А на бузине уже начали краснеть ягоды. Тоже весело, да?» «Конечно», — согласилась прабабушка. И вот приехали 3 автобуса. Из них вылезли улыбающиеся родители с сумками, с кулечками, с пакетами, с фруктами, с конфетами. Все ребята, одетые в самые лучшие платья и разглаженные рубашки и штаны, встречали и обнимали своих мам и пап. Мамы и папы разбирали своих детей и уходили с ними в лес. «Пойдем и мы с тобой туда», — сказал Матвей. «Пусть прадед пойдет, мне нужно обед готовить», — ответила прабабушка. Прадед сидел в светелке и своими длинными пальцами стучал на пишущей машинке. «Вот, закончу еще 1,5 страницы, тогда пойдем», – пообещал он. Матвей дождался прадеда, и они вместе вышли из дома. Гамбринус, обиженный, лежал под калиткой, высунув черный нос на улицу. Нельзя же его брать, когда в лесу много народу. Еще кто-нибудь испугается его бородатой симпатичной морды. «Что-то белки ко мне за орехами третий день не приходят», – пожаловался прадед, закрывая калитку на вертушку. Матвей вспомнил и удивился. «Правда, вчера они не пили из бочки». Поговорили и забыли. Пошли дальше, праздничные, веселые. Разве можно быть невеселым, когда из детского сада несется музыка и летит над лесом, когда у всех ребят сегодня праздник? Вошли в лес, даже засмеялись. Под каждым кустом родители с ребенком. Папы с дочками через веревочки прыгают. Мамы с сыночками из автоматов стреляют. Дети родителей в плен берут, внуки на дедушках верхом ездят, бабушки в прятки играют. А некоторые семьи сидят под деревьями и все что-то жуют. Жуют конфеты, яблоки, пьют молоко из треугольных пакетов, хрустят печеньем, ломают рогалики, угощают детей пряниками. Очень веселая жизнь. Матвей внимательно разглядывал всех родителей, всех дедов и бабушек. «А почему наша прабаша ни на каких бабушек не похожа?» – спросил он вдруг прадеда. «Почему она неправильная?» «Это как так неправильная?» – удивился прадед. «Да», – подтвердил Матвей. «Даже Панков сказал, что она неправильная. Другие бабушки не курят, а наша дымит, как паровоз. И говорит слова почуднее, чем Капа». Прадед проговорил свое «кхм-кхм», как всегда, когда был озадачен, потом сказал так. Ну, что слова она разные придумывает и переворачивает, это она просто играет. У каждого свои игрушки. Матвей поднял к прадеду удивленные глаза. Разве взрослые и совсем старые играют? Да вот, как видишь, наша праваша отлично знает, как надо говорить правильно. А насчет плохой привычки курить, тут ты прав. Но очень трудно избавиться от нее человеку, который курит с молодых лет. «Зачем привыкала?» – спросил Матвей недовольно. Прадед задумался. Он ушел куда-то далеко в свои мысли. Потом склонил к Матвею седую голову. «Да так уж получилось, правнучек. Давно это было, в гражданскую войну. В ту пору мы и познакомились с твоей прабашей на севере под Мурманском, на одной из фронтовых дорог. Трудные это были дороги. Да какие там дороги, одни тропы. А наш отряд прорывался и вовсе без троп. Да еще раненых на носилках тащили. Бои прошли тяжелые, а впереди предстояли еще тяжелее. Было это зимой, холода стояли лютые. Одеты мы, красноармейцы, старые шинельки, и обувь разбита, и продуктов последние крохи. Походная кухня от нас отбилась, осталась где-то далеко. А без горячей пищи не согреешься. Так-то вот, правнучек». «Да что ж ты о пропаше не говоришь?» – перебил Матвей. «Сейчас я о ней скажу. В отряде у нас были все мужчины, только одна была девушка, тоненькая, как былиночка, твоя пробаша. Она раненых выносила из-под огня, перевязывала их, лечила наши обмороженные руки-ноги. Скажет бойцу ласковое слово, ему вроде бы и полегче станет. Согревала она нас своими словами, а у самой... От холодного ветра леденели руки, слезы к щекам пристывали. Трудно ей было, правнучек, но она вида не показывала. Мы ее звали «Наша сестричка», берегли ее. Как уснет на привале, мы ватник или шинель с себя стянем и укроем ее. Или камень в костре разогреем и положим ей спящей в ноги. Делились, чем могли. А чем поделишься, когда уж и хлеба не стало? В самую ледяную стужу. Когда совсем иссякли ее силы, поделились красноармейцы с ней закуркой. «Курни разок», — уговаривали, — «хоть губы обогреешь, хоть голод маленько притупится». Вот в ту пору и приучилась курить. Так что не будем ее теперь судить за это строго, нашу прабашу, — сказал прадед. «Не будем», — твердо ответил Матвей. «Пусть остается такая неправильная. Все равно она самая хорошая». Так они шли сквозь лес и разговаривали. А потом спустились к речке, такой узкой, что у нее не было даже никакого имени. Но все-таки в ней водились рыбешки. И на берегу сидели мальчишки с удочками. «Мальчик Матвей, иди к нам!» Раздался тоненький голосок и смех Алены Ивановны и ее голос. «Зови, доченька!» С того берега, а он был в трех шагах, махали и улыбались Капа, Алена Ивановна и молодой мужчина с бородой. У них там горел костерик, а над огнем на треноге висел котелок. Значит, к Капе приехал ее папа, а у Алены Ивановны выходной день, и они тут все втроем отдыхают. По толстому бревну Матвей и прадед перебрались на тот берег. «Мы варим уху», – объявила Капа. «Уха – это суп из рыбьих ух». Капин папа хохотал, покатывался. «Ну и выдумщица у меня дочь!» «Скоро, скоро научится говорить правильно», – пообещала Алена Ивановна и тихо прибавила. «И станет нам скучно!» И засмеялась. Матвей услышал, как Капин папа сказал прадеду. «Кончаем сейчас ответственную стройку. Закончим и буду ездить сюда часто. А сегодня я ненадолго. Уха сварится, пообедаем, и пойдут Аленушка с Капой меня провожать». Матвей взглянул на Алену Ивановну. «А и правда, она похожа на Аленушку из сказки». «Аленушка, Аленушка», – сложилось в голове у Матвея. «Нет у тебя брата Иванушки, а есть дочка Капа». Алена Ивановна расстелила салфетку, выложила хлеб, поставила миски. А Капин папа достал из рюкзака банку с капустой. «Это тебе, Капа, бабушка прислала». Капа посмотрела на банку и сообщила Матвею. «Я больше всех по очереди люблю маму, папу, дедушку, бабушку и ее капусту». И никак не могла понять, почему взрослые смеются, и Матвей тоже. «Пойдем поближе к водичке», – потянула его Капа. На самом бережку они стали рисовать палками по влажному песку. Матвей нарисовал межпланетный корабль, а Капа каких-то длинных зверей с хвостами. Рисовала и объясняла Матвею. «Это мама лошадь, это папа лошадь, это бабушка лошадь, а это маленький жеребеночек». Сидя на корточках, она повернулась, внимательно посмотрела на Алену Ивановну и сказала. «Мама, роди мне братика. А если тебе уж очень трудно, тогда роди мне лошадку, совсем маленькую». Наверное, взрослые не поняли, как ей сильно хочется лошадку, и опять стали смеяться. Тогда она нарисовала рыбу. «А с какой стороны ей надо сделать лицо?» – спросила она. «Сделали рыбе лицо». «Теперь рисуй кота с усами и змею длинную», – потребовала Капа. «Я не умею», – отказался Матвей. А Капа ему объяснила. «Змея сделана из одного хвоста, а кот еще из туловища». Алена Ивановна стала разливать в миски уху, запахло вкусно, но прадед попросил им с Матвеем не наливать. «Спасибо. Мы пойдем. А то прабабушка обидится, она обед нам готовит». Однако Матвей уперся как бычок, не идет ни с места. Алена Ивановна сразу поняла. «Пусть попробует ухи», – попросила она прадеда. «Он, наверное, еще никогда не ел ухи, сваренные на костре». И как она догадалась, что ему ужасно хочется ухи. Съел полмиски, поблагодарил, и они с прадедом пошли обратно через лес. Тут по-прежнему было шумно и весело. Некоторые родители и дети играли в лошадки, а один дедушка приехал на желтой машине с «Жигули» и катал ребят по всему лесу. Все было как раньше, и все-таки по-другому. Прадед и Матвей с изумлением глядели вокруг. Как изменился их зеленый, их чистый, прекрасный лес за короткое время, пока они были на речке. Он стал сам на себя не похож. Он стал неряхой. Повсюду валялись бумажки от конфет, обертки от мороженого, серебро от шоколада. Жирные кульки, скомканные газеты и треугольные пакеты от молока были засунуты под ветки елок. Прадед насупил седые брови. «Как ты думаешь, Матвей?» – спросил он сердито. «У себя в цеху или у себя в квартирах они тоже бросают на пол всякую дрянь?» «Ни за что не бросают!» – помотал головой Матвей. «Почему же они лес так обижают, а? Ну-ка, правнучек, беги домой и тащи сюда грабли». Улица Зеленая близко, и дача номер 22 близко. Через несколько минут Матвей примчался обратно. Двое грабель на плече, большие и маленькие. И вот они стали вдвоем, прадед и Матвей, ходить по лесу и сгребать мусор в одну кучу на старое черное кострище. Там не было ни одной травинки, там можно было безопасно разжечь костер, чтобы пламя не разбежалось по лесу и не начался бы лесной пожар. Куча мусора все росла и росла, прадед и Матвей работали, а вокруг них никто сперва не обращал внимания. Когда грабли прошелестели в траве возле одной красивой мамы, она недовольно обернулась. «Что вы хотите?» «Простите великодушно, но тут элементарный мусор», – ответил прадед. «Сделайте милость, подвиньтесь». Красивая мама оказала милость и подвинулась. А один молодой румяный папа, сидевший в траве, поднял высоко обе ноги, чтобы прадед мог выгрести из-под них весь мусор. «Дедуля, это ваш внучек вам помогает?» – спросил он. «Правнук», – ответил прадед и продолжал наводить порядок. «Молодец, помощник», – похвалил румяный папа. «А вы, простите, тут при детском саде дворником работаете?» – поинтересовался он. «В данную минуту, по милости нерях, дворником», – спокойно ответил прадед, отгребая от румяного папы подальше пакет из-под молока. «А вообще-то профессором в Московском университете». «Почему?» – растерянно переспросил молодой папа и стал поспешно подниматься с травы. «А что вас, собственно, удивляет? Я действительно профессор, доктор наук, с вашего разрешения, лауреат государственной премии». Невозмутимо продолжал прадед, орудуя граблями, и Матвей рядом с ним подгребал своими грабельками. Прадед вежливо извинился перед одной бабушкой у соседнего куста и наклонился, чтобы поднять бумажку, которую нельзя было зацепить граблями. Но уже рядом и подальше смолкли голоса и смех, и другие папы и мамы прислушивались к разговору. «Так и зачем же вы, простите, тут...» Румяный папа в растерянности не нашел слов, показал руками, как прадед орудует граблями. «А затем, — ответил прадед, — чтобы наши с вами дети уважали и любили лес, народное богатство. Лес служит им, нашим детям и нам с вами, преданно и верно. За что же обижать его?» «Да мы бы и сами...» Смущенно проговорил румяный папа и стал поспешно собирать брошенные корки от апельсинов. А прадед зажег спичку и начал поджигать кучу мусора. И молодая красивая мама, подбежав, тоже стала поджигать костер с другой стороны. Дети смотрели, как ловко Матвей управляется со своей работой, и спросили: «Дай нам тоже грабельки». А где Матвей мог взять еще грабли? У него больше не было. Костер разгорелся высоким пламенем. Прискакали Панков с Демочкиным, притащили в дырявом ведре целую кучу окурков. Нагребли их возле телефонной будки, потому что здесь все-таки был не дремучий лес, а зеленая зона возле самого поселка, и на дороге у последней сосны стоял телефон-автомат. Окурки полетели в огонь, и мусор тоже, и старые ветки. Пискля вместе со своей бабушкой приволок рогатую корягу. Хвойные иглы раскалялись, коряга шипела, шишки потрескивали, меж обуглившихся сучьев плясали красные языки пламени. Капа с Аленой Ивановной проводили папу и тоже пришли к костру. И всем, маленьким и большим, было весело от того, что летели в небо золотые искры, и от того, что лес стал чистым и зеленым. Когда же костер прогорел, все родители с детьми разошлись в разные стороны. Многие уже стали прощаться. Мамы, папы и бабушки торопились к поезду. Только прадед и Алена Ивановна остались у кострища. Нельзя оставлять в лесу недогоревший костер. Может налететь ветер, укатить головешку, вздуть пламя, и оно побежит по траве, по веткам и стволам. Сгорит лес, и не станет его зеленой красы, и негде будет жить белкам и птицам ведь гнезда. Поэтому Алена Ивановна и прадед подгребали последние угли, в них угасали синие огоньки и подергивались седым пеплом. Матвей услышал, как прадед сказал Алене Ивановне. «Заведующая предлагала...» «И что же?» – спросила Алена Ивановна. «Знаете ли, наша прабабушка своеобразно выражает свое мнение. Она сказала с искренним возмущением. «Что же, дача будет стоять как дура?» – ответил прадед. Алена Ивановна рассмеялась. «О чем они говорят? Почему дача будет стоять как дура?» – мельком подумал Матвей. Капа потянула его за руку. «Давай играть в дочки-матери». «Я в девчоночьи игры не играю», – ответил он. «Давай в папки-дочери. Ты пойдешь на работу, а я буду спать под елкой. Тут наш дом». И не слушая его возражений, она полезла под низкую лохматую еловую ветку. И сразу вылезла обратно. Личико ее вытянулось. Глаза стали круглыми от испуга. «Там белочка», — сказала Капа. «Она упала и разбилась». Подбежав к Алене Ивановне, Капа спрятала лицо ей в колени и заплакала. Прадед отвел тяжелую ветку. На земле у ствола лежал неподвижный зверек. Задняя ножка была вытянута, кровь запеклась на шерстке. Прадед осторожно взял белку в ладони и почувствовал, как колотится ее сердце. Белка напряглась, извернулась и попыталась куснуть его за палец. «Селенки еще есть», — сказал прадед. «Выживет. Видно, какой-то злодей подстрелил ее и не нашел в темноте. То-то я слышал ночью выстрел». «Да разве можно здесь охотиться?» — волновалась Алена Ивановна. «Тут же не дикий лес. Тут же небольшая зеленая зона. Для поселка оставлена, для ребятишек». «Какой он охотник?» — отозвался прадед. «Ночью охотник не охотится, а это так. Ночной вор, браконьер. Знал я таких. Рыщет с фонарем. Случайно попадется ему белка, он ослепит светом и выстрелит в упор. А наш бедняжка, небось, окаменеет от страха. Не охота, а убийство. Подлец такой, поймать бы его». «Мой папа приедет и поймает», — сказала Капа. Вышли из леса. Прадед нес белку в ладонях. Она лежала смирно, словно поняла, что люди хотят ей помочь. «Он тут всех белок распугает», — волновалась Алена Ивановна. «Тут их не стало видно в последние дни. И к нам вчера белки не пришли из бочки пить, и орехи на окне все целы», — сказал Матвей. Шли по улице Зеленой, и все люди, которые встречались, жалели раненого зверька. Встретился им и сторож. «Взгляните, Федор Фаддеевич», — пожаловалась ему Алена Ивановна. «Взгляните, какое злодейство! Ночной вор белочку подстрелил». Сторож взглянул. «Не добито, не добыто», — буркнул он и пошел своей дорогой. Алена Ивановна утешала Капу. «Мы ее вылечим, доченька». «Отнесем ее нашей прабабушке», — сказал прадед. «Она нас с Матвеем всегда вылечивает, когда мы болеем». «А я буду приходить проведывать», — сказала Капа. И сразу откуда-то из-за спины Матвея, из-под рук прадеда, вывернулись Пискля и Панков. «Я!» — законючил Пискля. «Я!» — заявил Панков. «И я можно?» — тихо спросил Демочкин. Оказалось, он шагал позади всех. Прадед пропустил его вперед. «Можно», — сказал прадед. «Конечно, приходите, если Алена Ивановна позволит».